Воплощение планов. Ночь лежала над причалом, как черная кожа. Трубы станции шипели, и в этом шипении слышался не только механический голос. Слышался и старинный ритм торговли. Кирилл вышел на платформу, чтобы дать глазам отдохнуть от холодного свечения консоли. И легкий ветер принес запах машинного масла, смолы и чего-то сладковато-горького, что оставляют на руках долгие часы работы в доках. Над его головой, точно палки старого дерева в заброшенной мастерской, тянулись манипуляторы. Длинные, суставчатые, с полупрозрачными канатами и крючьями, которые, казалось, спали во сне, но могли проснуться мгновенно. Они свисали с потолков ангара, и каждая такая рука висела в своей нише темного света, и в их жестах была какая-то театральность. Мощь, готовая принять роль, если кто-то даст жест. Дежурный гоблин, сутулый, с глазами, как у ночной мыши, величаво растянулся на своей лежанке за управляющим пультом и, едва приподнявшись, пожал плечами, так как жалуют плечи люди, для которых в жизни нет ничего, кроме привычки. «Грузовые модули», — ответил он тихо, с той ленивой непринужденностью, что встречается у тех, кто толкал тонны железа и видел весь разговор с металлом. «Берут тяжесть, таскают контейнеры, таскают и все. Аренда дешево, краны есть, берешь и тянешь». В словах его не было ни рвения, ни совета, только признание бытия вещей. Кирилл вгляделся в манипуляторы, суставы, резьбы, кабели, остатки светящихся сигнальных маркеров и даже выгоревшие наклейки с кодами. И в этом созерцании вдруг прозвучала мысль, простая, как искра. А что, если и дальше длинная вереница образов, почему бы и нет? Он обошел причал кругом, почувствовал под ногами вибрацию массивного железа. Манипуляторы висели над двумя корпусами, словно готовые руки, готовые подхватить и передать тяжесть. Казалось, они предназначены именно для этого – переносить грузы, крупные модули, обшивки. Они имели гибкие сочленения, позволяющие им облетать выступы, и каждый их палец был покрыт нагаром и пятнами, которые рассказывали историю тысяч подъемов и опусканий. Кирилл представил их в деле. Большие руки высотой в ангар, медленные и уверенные, как старые слоны, и мысль о том, чтобы заставить их сыграть на его стороне, грела его, как маленькое солнце. Он вернулся к гоблину и расспросил немного, не по-инженерному, а по-человечески. Кто ими пользуется, как часто, кто платит, и что нужно, чтобы их арендовать. Гоблин лениво провел пальцем по металлическим кольцам на рукаве. «Давай, империал, получай пароль. И они твои на сутки. Тут у нас всякая мелочь. Кто-то перевозит двигатели, кто-то станки, кто-то даже клетки со сломанными жрецами. Никто не посягает там машину, если платишь и оставляешь оплату у заведующего ангара». Слова его были как крючок. Никакого официоза. Все по простой торговой конве. Сначала Кирилл задумчиво обошел площадку еще раз. В тенях у бокса с запчастями толпились какие-то ремесленники с фонариками, зажатыми чуть ли не в зубах, и их лица были похожи на штампы. Каждый весьма пристально следил за жизнью своих рук. Он увидел, как над одним из манипуляторов висит тара, обмотанная тряпкой, что явно было отпечатком старых работ. Он видел места крепления, рельсы для передвижения, выключатели с забитой краской. Это была не какая-то священная машина. Это был рабочий инструмент, заурядный и надежный. Мысль о том, что эти нежные руки ангара смогут заменить громоздких пустотных дроидов, словно музыка, неожиданная и сладкая, развелась у него по позвоночнику. Он не искал легкого пути, но он искал умный путь. Если механизмы больших манипуляторов могли бы взять на себя тяжесть, если их пальцы могли бы аккуратно задать модулю нужную дугу перемещения, то зачем звать на помощь гигантских пауков-дроидов, шумных и заметных, которые точно привлекут лишние и никому не нужные взгляды и вопросы? Лучше действовать как тень и использовать то, что уже здесь имеется, прямо под поверхностью стен и перекрытий причального ангара. Но он знал, что мысль хороша, пока она мысль. А превращать ее в дело – это совсем иная совокупность видимых и невидимых препятствий. Он вернулся в ангар, где свет над рабочими местами был желтым и густым, и рассказал о находке Сейрион. Вид ее был непроницаем, в глазах холод и в голосе то же презрение, что он видел раньше. «Эльфы не смешивают рутинное с искусством машины», — подумал он, читая по ее губам возражение. Она выслушала, но не изменила интонации. «Если ты собираешься использовать окружающие руки, помни о том, что это компромисс. Они грубы и непредсказуемы. Они шумят, они оставляют следы, которые не сотрешь одним щелчком». Она называла вещи своими именами, как тот, кто знает цену каждой операции на мостике флагмана. Потом и корвета, который оставался с ними, тихо присоединился к разговору. Его тон был мягок, но вычислительно точен. Он мог видеть эти манипуляторы изнутри своей сети. Их рабочие циклы, расписания, малые сбои, текущую температуру шарниров. И что важнее, он видел скрытые лог-файлы аренды. Кто обычно их вызывает? Когда они поднимают особенные грузы? И какие профили доступа у сторожа? Кремовый свет консоли отражался в его показаниях, и из цифр рождалась еще одна, более прагматическая мысль. «Мы можем обойтись ими, но придется делать многое вручную и перешивать записи. Это дольше». И это требует ловкости, но это также делает воплощение наших планов тише. Кирилл улыбнулся этой мысли, не потому что считал ее простой, а потому что она подтверждала древнюю смекалку. Голь на выдумке хитра. В его голосе буквально зазвучали картинки. Не схемы и не инструкции, а полноценные сцены. Два ржавых манипулятора, лениво вытаскивающих эльфийский модуль из донорского корвета. Тонкие руки эльфийских дроидов быстро латали хрупкие разъемы. Огровские крагеры смахивали пыль и помогали при первой грубой подгонке. Сейрион стояла над консолью, как дирижер, и задавала тон. ИИ держал счет, не позволяя шуму систем выскочить наружу. И весь ангар работал, как живой организм, с манипуляторами в роли гигантских мускулов. Он осмотрел манипуляторы внимательнее, вложил в них не инженерные операции, а человеческую интуицию. Он заметил, что у каждого пальца есть петля, вблизи – точка, где можно подхватить, а не захватить. Увидел, как рельсы над головой позволяют рукам облетать сложные корпуса. Понял, что их движения не тихи, но в ночи их звук станет частью общего гула станции. Он отметил, что огровские дроиды, хоть и грубы, могут исполнять работу, когда надо резко и мощно, а эльфийские – тонкую долю, запчасти, штекера, тонкую юстировку. И вот, почти безмолвно, он принял решение, но не техническое, а именно решение духа. Он не будет тянуть на площадку чужих пауков-инженеров, не будет он светить громоздким оборудованием. Он возьмет то, что дает ему станция, и сделает из этого инструмент. Он будет просить манипуляторы о помощи, как туфля просит ногу, чтобы нещадно держать, но не давить. И при этом он будет аккуратен с записями, не потому что верит в честность доков, а потому что лишний звук – это приглашение лишних глаз. Внутри ангара все это обсуждали не в словах инструкции, а в ритмах. И корвета показывал возможные окна аренды. Сейрион указывала на опасные места, где надо внимать шуму. А Кирилл планировал не как, а когда и кто. Кого поставить у рычага, у кого будут руки, а кто будет ждать на удалении. Он выбирал людей, кому доверяет, а не оборудование, которое может сдать их на свет. И в этой тишине он услышал еще одну мысль. Страх и надежду в одном. Лучше работать с тем, что вокруг тебя, чем звать чужих, чьи шаги оставят отпечаток в судьбах. Манипуляторы над головой, старые, с выцветшими наклейками, с жилками, в которых текли тысячи поднятий, стали для него не просто железом, а ухваткой, росчерком судеб, инструментом, что может при умелом обращении перенести их будущее из рук империи в их собственные ладони. Ночь текла, и он вернулся в рубку к консолям, где ИИ и Сейрион уже собрали карты работ. Сердце его билось спокойно. Решение принято не потому, что это было легко, а потому, что это было возможно в его мире. Манипуляторы не были ответом на техническую проблему. Они были символом того, что иногда лучшие руки – те, что уже висят над тобой. Ночь в ангарах развернулась, как черный свиток, и четыре дроида, два тонких, почти ювелирных, у эльфийского корвета и две грубых, тяжелых машины у огровского, ожили одновременно, будто по чьему-то невидимому взмаху. Они были похожи на механических пауков. Корпуса их сидели низко, ножки-суставы располагались, словно ноги у древней паучихи, только каждая нога не шевелила паутину, а держала в себе силу гидравлики и плотно сжатого воздуха. Разница поколений шла сразу по манере движения. Эльфийские дроиды ступали плавно, как лезвие по нотной строке. Огровские же двигались более резко, немного нервными толчками, с рокотом, как молоты, что бьют по наковальне. Когда Кирилл отдал распоряжение, не как инженер, а как дирижер, и механизмы завели синхронную симфонию, сначала легкие щелчки многочисленных реле, затем низкий гудок вытяжки и механическая поступь наполнили пространство. Эльфийские паучки слегка подпрыгивали. Их тонкие манипуляторы распрямлялись, словно кисти музыкантов, и они аккуратно касались бронеплит. Их движения были почти интимны, словно они старались не хватать, а приглаживать металл, ласкать шов, где металл держит шрам. В их поведении все было выверено: попытки не давать трещин, звуки, шелест, едва ощутимый, как дыхание ткани. У огровских машин была другая музыка. Гидроцилиндры вздыхали, суставы скрипели, и когда они подходили к плите, воздух дрожал. Их манипуляторы были широкие, с клешнями, и при их прикосновении металл отозвался глубоким бархатистым озоном. Они не работали аккуратно. Они выигрывали борьбу с ржавчиной, выдергивали старые крепления, сдвигали с места пластины, как скалы с обрыва. Но в этой грубости была тоже красота. Каждая плита, подчинившись их мощи, снималась не с насилием, а с признанием старости, как будто корабль сам готовился отдать свою броню и лечь на новый путь. Плиты внешнего броневого пояса снимали по очереди, но шли в одном ритме. Сначала эльфийские дроиды проводили световую линию по шву, сканировали и читали структуру. Затем огровские подходили и, переведя тяжесть, сдвигали панель. Наконец, тонкие щупальца эльфийских механизмов подхватывали край, и массивная клешня огров аккуратно передавала груз, как двухметровый балетный паз. Каждый элемент брали не как бесформенный кусок, а как меморию, памятный артефакт, и укладывали его между кораблями. Так между двумя суднами, разными по росту и манере, рождалась полоса, прослойка из бронеплит, уложенных одна к другой, как ступени на странной лестнице. Сначала внизу, у самой палубы огровского корпуса, ложились тяжелые, тяжко вырубленные плиты. Над ними более тонкие, серебристые части, снятые с корпуса корвета эльфов. И шаг за шагом между двумя мирами образовывался этакий мост из металла. Не просто проход, а приглашение. «Приди и иди дальше». Кирилл наблюдал, как эта полоса становится ровнее, как грань каждой пластины подгоняется под соседнюю, и думал о том, что люди его племени назвали бы это искусством. Соединение разных тел в единое целое, ручная работа, где каждая деталь подобрана под вес и даже тон. Звук складывания бронеплиты был особенным. Сначала легкий стук, затем мягкое поскрипывание и, наконец, щелчок замка фиксатора. Это был не звук разрыва, а звук приема. Дроиды накладывали проставки, кусочки резины и амортизаторов между плитами, чтобы мост не стал простой линией холодной стали, а приобрел определенную гибкость. Эти прокладки не были описаны в технических документах. Они находились в инстинкте машин. Эльфийские дроиды аккуратно втыкали их тонкими щупальцами, огровские подбрасывали и выпускали гидроцилиндр на долю миллиметра. И плита ложилась идеально. Нельзя было не заметить контраста. Эльфийский корвет, стройный, почти хрупкий, с линиями, как у звукоряда. Его борта отбрасывали отражение, и снятые панели были тоньше, изящнее, с витиеватой гравировкой, будто они были сделаны для праздника. Огровский, грубый, массивный, с черными полосами сварки и глубокими царапинами. Его плиты толстые, с остатками древней резьбы, с налетом паутины. Их соседство, уложенное друг на друга, создавало визуальную гармонию. Старые раны и новая кожа, деталь за деталью. Работа шла медленно и размеренно, не из страха, а по расчету времени и заботе. Каждый модуль был важен, каждое соединение – место, где позже пройдут провода, и за ним последует жизнь. Иногда манипуляторы останавливались на мгновение для синхронизации, и тогда в воздухе повисал звук, похожий на вдох. Кирилл чувствовал, как в груди его растет трепет. Здесь, в этом танце машин, рождалась их надежда. Это был процесс не просто перемещения железа, а создания перехода между двумя мирами, технологическим и брутальным, современным и наименее выдающимся. Иногда случались мелкие помехи. Один из огровских суставов заедал. В гусенице пробилась искра. Один из эльфийских дроидов заменил инструмент. Щуп упал и, едва касаясь пластины, зашуршал по ней, как бабочка по стеклу. Тогда мастера Кирилл, Сейрион и ИИ вмешались не командами выполнять, а мягкими человеческими движениями. Отключить питание, подать другой режим, подправить амортизатор. Эти вмешательства не были инструкцией, а заботой. Этакая смена ритма в танце. Постепенно мост становился все плотнее. И между кораблями, где раньше был пустой вакуум и различие стилей, теперь лежала аккуратно сложенная дорога из бронеплит. Она не была цельной по материалу, но была цельной по смыслу. Это была их временная алхимия. Из легкости эльфов и тяжести огров создавали единый путь. В свете ламп узоры на эльфийских пластинах играли с грубой фактурой огровских, будто две поэзии разговаривали без слов. К вечеру, когда работа первого этапа шла к концу, четыре дроида замерли. Плиты лежали рядом, маркированные в уме системы и в тихих метках ИИ. Мост был готов принять поток людей и приборов. Кирилл подошел, провел ладонью по краю одной из пластин. Холодная сталь ответила легким звоном. И в этой ноте было все – и усталость, и удовлетворение, и обещание будущей дороги. Он знал, это лишь первая глава. Мост – не спасение и не обман. Это подготовка для того, что придет позже. Но в этой ночи, среди шороха гидроцилиндров и тихого шепота обработки металла, он чувствовал, что сделал шаг вправо, к тому, чтобы собственными руками собрать дом из чужих костей и своей воли. Дроиды, уставшие, но верные, опустили манипуляторы. Их фонари потухли на долю секунды, и ангар вернулся к своему дыханию, шипению, стонам и старым песням машин. Они работали как цех старых часов, не по команде чересчур отвлеченных рук, а по ритму вещей, которые знали цену своего звука. Дроиды, четыре существа на ногах, двигающиеся по своим ритмам, снова ожили. Каждая их лапа была как кисть мастера. Только мастера, без лица и без жалости к грязи. Они не рвали, не ломали. Они снимали слои мира, как те, кто чистит слои старой краски, чтобы найти живописную струю под ней. Под броней огровского корвета и в теле эльфийского, там, где раньше было только молчание и старые журналы, теперь начал звучать другой хор. Шепот кабелей, гул труб, тусклое потрескивание конденсаторов, зубчатое дыхание несущих шин. Это был мир внутренних жил корабля. Маршруты, которые вели энергию, рассказывали сигналы, держали в себе старые имена и новые адреса. Дроиды спускались под кожу машин, как коршуны на кладбище. Их миниатюрные лампы-прожекторы вырывали в темноте полосы, и в этих полосах происходило чтение, не букв, о напряжении и отзвуков. Эльфийские пауки подходили к проводам и словно шептали им что-то ласково на своем собственном языке. Их тонкие манипуляторы не рубили, не вырывали, а аккуратно усыпляли нити импульса, закрывали крошечные вены энергии заглушками. Не в инструкции, а в жесте. Огровские машины делали дело иначе. Они подходили со стороны металла, сдвигали старые коррозийные зажимы, вытаскивали ржавые патрубки, освобождали пространство для того, чтобы тонкие руки могли подойти и извлечь сокровище. Модуль, блок, гиростабильную банку. Не было ни одного подробного чертежа на виду. Все происходило как реконструкция давно забытой песни. Руки читают по вибрациям, глаза по отблескам, датчики по шороху. Кабели, что держали корабль в жизни, на какое-то мгновение застывали, как струны перед тем, как запеть. Их отключали негромко, скорее, как выключают свет в театре перед уходом домой. Тихо, с уважением к сцене. Это было больше похоже на ритуал, чем на технологию. Ритуал, в котором участники знают цену каждого прикосновения. Когда один модуль все же поддавался, его аккуратно вынимали, укладывали на специальную платформу, простую, но выверенную, и подписывали в памяти ИИ меткой. Навигатор – временная секция, ядро – транспорт, щитовой блок – в контроль. Короткие, почти священные слова. Между двумя корпусами, там, где раньше был вакуум и темная пустота, теперь рос полноценный склад. Ряды и стопки, как могильные плиты. Но не для мертвых, для будущего. Блоки укладывались в шеренги, каждый в свой мешок, каждая упаковка, как маленькая нота в симфонии их спасения. Запах ангара изменился. От машинного масла и старой смолы добавился аромат озона и металла. Запах горячей стали, слегка сладковатый. Где-то вдалеке просачивался запах горячей проволоки. Но все это было обрамлено терпкой надеждой. Свет прожекторов играл на краях блоков, отбрасывая тени. И в этих тенях стояли люди, Кирилл и Сейрион, похожие на смотрящих храм. Лишь храм их был сделан из железа и планов. Тем временем Кирилл, ощущая весь хрупкий мир происходящего, не мог не подумать о риске. Одно неверное движение, и к ним подойдет кто-то лишний. Один неподписанный документ, и вся станция может взволноваться. Он спустился к стене причала и, не мудрствуя лукаво, подошел к дежурному гоблину. Мужчина поднял на него глаза, погладил бороду, будто проверяя вкус ночи, и за один империал согласился помочь. Потому что в мире, где монета так же быстро меняет судьбы, как и слова, вопрос «за сколько?» решает многое. Через некоторое время гоблин вернулся, и за ним катился старый боевой дроид третьего поколения. Он имел гуманоидный торс на гусеницах, массивный и даже в чем-то грозный. У него не было головы. Там, где у людей имеются глаза и мозг, у него была бронированная грудь, утыканная сенсорами и световыми щупами. На ее вершине восседал роторный пулемет, большой и безжалостный, словно корона дикого короля. Дроид двигался тяжело, гусеницы скрипели, а его броня отражала тусклый свет ангара, как древний щит. Он остановился на перекрестке, где сходились проходы к арендованному ими причалу, и встал, не в позе, а как стена. Его силуэт, без головы и без лица, казался одновременно лишенным человечности и необычайно человечным в своей роли. Он был напоминанием о том, что даже мертвые машины могут пугать живых. В его груди зажглись два глаза датчика, и оттуда пошел слабый, непрерывный писк, как сердце, что проснулось. Соседи по доку сначала посмотрели из тени. Все эти самые разнообразные разумные и даже местные гоблины, привыкшие видеть такие механизмы, сейчас понимали подобный намек. Тот, кто оплатил старый дроид, завел его сюда именно для того, чтобы сказать: «Здесь охраняется». Это был не просто охранник. Это было пугало и объявление в одном корпусе. «Не подходите!» Пулемет, сверкающий трубами, молчал, но его присутствие говорило громче любой речи. И действительно, первые часы прошли без лишних глаз. Кто-то стушевался, кто-то притормозил свой шаг и ушел вглубь ангара. Потому что ни один вор не любит компании, когда она приходит с рутиной старого железа. Старый дроид, хоть и был третьего поколения, выдавал шумы, что напоминали звериный рык. Его гусеницы шевелились, сервоприводы гудели, и в этом гуле был тот самый смысл. «Я тут». Он не спрашивал, кто ты. Он просто закрывал путь, заставляя любой любопытный взгляд остановиться и подумать о выгоде прогулки. Кирилл наблюдал, как тень дроида ложится на склад, и в груди его было тихое облегчение. Не от награды за мелкую покупную услугу, а от того, что у них появилось еще одно тонкое механическое обещание. Никто не потревожит их работу без разрешения. Работа шла дальше. Дроиды добирались дальше внутрь корпуса. Те самые места, где жили энергетические шины. Они были оголены и временно изолированы. Коммуникационные каналы, что держали в себе старые сообщения, стали неподвижными кабелями в связках. Разъемы, аккуратно увенчанные заглушками, в один момент потеряли свою функцию трансляции и превратились в молчащие узлы склада. Каждый кабель, каждая пара проводов, каждое плетение получали бирку и надпись, как будто в музее технических памятников. Левый шлейф, питание, оптическая магистраль, сигнальная пара. Это была не инструкция, это были имена, данные вещам, чтобы потом их не потерять. Никаких подробных методик, никаких руководств, только жесты, внимание и метки. И когда очередная ночь переходила в утро, склад между двумя кораблями уже жил своей жизнью. Ряды модулей, аккуратно уложенные плиты, пакеты с проводами и в центре пульсирующая фигура старого дроида, которая смотрела в сторону входа, готовая прогнать любого, кто зайдет в это место без особой на то нужды и тем более без приглашения. Кирилл понимал, в этой тишине, в этих бирках и в этом старом железе они сотворили себе временное убежище. И пока дроид на перекрестке молчал, шанс на то, что их план срастется, оставался жив. Он подошел к одному из модулей, положил руку на холодный металл и в этой простоте чувствовал, что прошел полпути. Все это оборудование у них, план у них, и теперь есть даже страж, старый как мир, чтобы не пустить лишних разумных на охраняемую территорию. Под броней, там, где корабль дышит глубже всего, началось настоящее раскрытие, как если бы старое тело медленно приоткрыло грудь, чтобы показать то, что было в нем спрятано всю жизнь. Дроиды опустились в эту полость, ползли по ребрам и шинам, их лампы заостряли темные углы в линзы света. Их движения были уже не столько механикой, сколько полноценным обрядом, осторожным, испуганно деликатным, потому что внутри все еще хранились остатки не чужой, а прожитой истории. И вот, почти как две громадные сигары, в глубине кормовой ниши лежали двигатели корвета «Огров». Тяжелые, круглые, в черной, патинообразной коже металла. Они казались колоссами, у которых были собственные шрамы, кольца сварки, наплывы, следы от инструментов, круги, где кто-то когда-то долбил по ним отчаянно и, возможно, даже с любовью. Они хранили в себе древнюю привычку работать в насилии и толкать массы в плотные пространства. Их запах, смесь смолы, горячей магмы металла и старой нефти, щекотал ноздри, и где-то глубже в корпусе их дыхание еще было слышно, как далекое урчание спящего зверя. Эльфийские двигатели же — совсем другая стихия. Они лежали в донорской машине, как струны в смычке. Тонкие по корпусу, аккуратно обшитые, с ребрами и лентами, которые казались сплетением света. Их поверхность не рвала глаз, она шептала, хранила малую, почти священную экономию пространства и энергии. Когда ИИ корвета вкрадчиво просканировал объемы, его ответ прозвучал сухо, но значимо. «Эти современные узлы занимают существенно меньше объема на оси тяги. Разница в базовом объеме составляет порядка...» И он привел число, которое для Кирилла было музыкой, так как он понял, что освобождается место, которое позволит разместить дополнительные, более тяжелые и мощные двигатели, как минимум два, что дадут прирост скорости порядка 20-30%. Это было не обещание, а расчет, И в тоне машины слышалась та самая уверенность, что приходит от точных цифр, оттого и звучащая, так убедительно. После осмысления такой информации Кирилл некоторое время просто стоял, и в груди у него стучало холодное любопытство. Перед ним были два класса разных двигателей, как два языка, как две поэзии. Дроиды по его приказу не суетились, они работали по ритму, как колокольни. Эльфийские паучки подходили первыми. Тонкими щупальцами они проводили по швам, читая структуру, и вынимали маленькие крепления, аккуратно помечая каждый элемент. Огровские, массивные и прямо-таки суровые, взяли на себя роль строгих грузчиков. Сдвигали, поддерживали массу, не щадя пыли и ржавчины. Когда пришло время вытаскивать старые сигары, манипуляторы над головой заработали, словно пробудившиеся пальцы гиганта. Их суставы застонали, канаты натянулись, и плавным, почти величественным движением зверь-механизм подхватил первый двигатель. Он не был взят на рывок, это была синхронная операция. Одна рука обхватывала бок корпуса, другая подхватывала его центр тяжести. И гусеницы огровского дроида помогали направлять этот груз, как если бы они несли сундук с драгоценностями, а вовсе не отработанное железо. Двигатель вывели наружу, и теперь он свисал над платформой и, отбрасывая тень, выглядел как отрезанный кусок старого мира. Кирилл наблюдал, как аккуратно укладывают этого многометрового гиганта в отведенный ряд склада между кораблями. Не просто бросили, а уложили как реликвию. ИИ тем временем подсчитал. Вес и габариты снятого узла соответствуют. Освобожден объем в отсеке. 14% от первоначального пространства. Пространство доступно для двух дополнительных агрегатов среднего класса. Эти слова машины звучали, как открытая дверь. Дальше начался обратный акт. На место удаленной сигары подали эльфийский двигатель. Он выглядел, как маленький стих в скупо очерченных линиях корпуса. Изящно, экономно размещенный, с множеством модулей, аккуратно сложенных вокруг центральной трубы, где жил разум. Манипуляторы опустили его, эльфийские дроиды проводили тонкую юстировку. Не затягивать болт, а садить механизм в новую нишу, как садовник ставит редкий камень в клумбу. ИИ следил за зазором, за выравниванием, за тем, чтобы ничего не натыкалось на старые ребра рамы. Огровские машины позаботились о грубой посадке, чтобы ничего не шевелилось, и чтобы массивный корпус держал новый агрегат, как плечо под шлемом. По мере того, как один за другим современные узлы втыкались на новые места, между левым и правым бортом кормовой части появлялось свободное пространство. Плоскость, куда можно было бы поставить еще парочку двигателей. Эта мысль сама по себе была как росток огурца в сухой земле. Она обещала плод. Кирилл чувствовал, как планы складываются в его голове в четкую картину. Два дополнительных двигателя. И этот клин корабля «Огров» станет не просто тяжеловесом, но и быстрым клинком. Машина сможет ускоряться, уходить в уклон, забегать на прыжке дальше и дольше. Вся операция выглядела не как грубая замена деталей, а как хирургическая мистерия. Никто не записывал здесь шагов в виде сухих команд. Но каждый жест был инструкцией доверия. Куда сносить старое, куда укладывать новое, как подстраховать нечеткую посадку, чтобы в дальнейшем не услышать треска металла при первом же старте. Дроиды, будто живые, передавали груз друг другу. Один держал, второй подталкивал, третий фиксировал. И это трехчасовое действо походило на старую ритуальную песню «Крана и гайки». Вокруг было мало слов. Сейрион наблюдала с холодной сосредоточенностью. Ей не нравилась мысль скрещивать их технологию с грубой плотью огровского корпуса. Но ее пальцы, точные и неумолимые, делали работу лучше всяких торговых дуэлей. Она проверяла интерфейсы, сопоставляла сигнатуры. В словах ее скрывался тонкий протест. Не против необходимости, а против потери чистоты. И в то же время именно ее умение позволило посадить на выбранное для этого место эльфийский агрегат так, чтобы он говорил языком старой брони, но более эффективно. Когда последние современные двигатели заняли свои места, и когда старые сигары были уложены в ряд как доспехи ветерана, ИИ тихо сообщил результаты первичного расчета. Прирост теоретической тяги по совокупности составит ориентировочно 20-30% при оптимальном управлении тяговыми векторами и корректно настроенных адаптерах. Запланировать финальный стресс-тест. Для Кирилла эти слова были подтверждением надежды. Не фантазия, а возможность. Пока дроиды приводили в порядок стыки и прокладывали временные кабель-буксы, пока что без подробных инструкций, просто заглушки и промаркировки, Кирилл подошел к кромке кормы и посмотрел на мост из уложенных бронеплит, на ряд вновь освобожденных ниш и на те полотна света, где стояли новые агрегаты. И в этой картине он увидел себя не просто удачливого вора, но архитектора будущего своего пути. Воздух был пропитан запахом горячего металла и надежды. В этом запахе лежало обещание. Быстрее, тише, дальше. И дроиды продолжали свой методичный труд, не спеша и не торопясь. Как если бы на кону была не одна жизнь, а целая возможность ускользнуть от тех, кто ищет следы. Кирилл стоял у открытой рамки корабля, и в толще огровской брони мерцали контуры новых, только что посаженных эльфийских агрегатов. В свете прожекторов хромированная кожа современных движков бросала зеркальные всполохи на грубую чешую старого корпуса. И эта встреча двух эстетик произвела на него не только практическое впечатление, но и некое художественное. Ему уже не хотелось просто механически заменить. Ему хотелось сделать так, чтобы это существо, фактически созданное их усилиями существо, жило дольше, двигалось дальше и как можно мягче. И потому мысль о дополнительной защите витала в его голове, как тихая молитва. Он думал о том, как тонкая, почти изящная броня эльфов, та, что по отдельности казалось бы уязвимой, рядом с монументальной броней огров, могла бы стать вторым дыханием для уязвимых мест, над панелями, где в ритме битвы стыки первыми разбалтываются. Вокруг критических модулей, чья смерть приносит кораблю редкий, но смертельный шок. Не весь корпус, не пафосно и не демонстративно. Он видел это как интимный жест – наложить поверх старого шва тонкий, но упорный панцирь, как накладывают лепешку за лепешкой, чтобы дыхание ветра не сорвало кровлю. В воображении это выглядело так. Эльфийская кожа, легкая, словно ткань, ложится вторым слоем под грубую плиту. И между ними остается пространство, как между кожей и броней у древнего зверя. В этом промежутке можно было представить мягкую подушку. Не для механики, а именно для того, чтобы удар, что прорвал бы внешний щит, раскололся на волны и остывал раньше, чем достигнет сердца. В этом образе Кирилл слышал музыку. Не электрическую, а звуки закрывающегося окна, стук ладони по доске, шорох защиты. Сиерион, молча наблюдая за всем этим, недовольно хмурилась. Ее культура учила, что броня – это ритуал, и что смешивать стили – значит преломлять стихии. Она говорила строго, с ледяным достоинством. Второй слой должен быть не выставкой, а тайной. Он не должен кричать о себе в эфир, он должен шептать, и лишь тогда он спасет. В ее голосе не было технического перечисления, было лишь требование меры. Не делай из корабля зал для пиршества, делай из него убежище. ИИ корвета, вежливый, бессердечный, считал и предлагал все возможные изменения в абстрактных величинах. Где на корпусе рационально создать зоны снижения риска? Сколько поверхностей требуют дополнительные прослойки? И каких свойств этой прослойки следовало бы приписать? Упругость, рассеиваемость, тонкое укрытие. Но все эти слова звучали у Кирилла как ноты, которые он мог принять, отвергнуть или переписать. Он понимал одну простую вещь. В бою не всегда выигрывает тот, кто сильнее. Часто выигрывает тот, кто живее в изломах. Параллельно в его голове появилась мысль о баках. Не как о технической детали, а как о легкой страховке дороги. А что, если корабль сможет дольше плыть, не искать пристани? В его воображении баки — это не просто емкости, а легкие, как те самые мешки у далеких караванов, что хранят воду и провиант в долгой дороге. Он видел их увеличенными не столько физически, сколько вместительными. Продуманные полости, дополнительные карманы, которые позволяли растянуть маршрут, не обвешивая судно лишним, не делая его громоздким. Сирион снова морщилась. Топливо — это не только дальность. Топливо — это след в системе поставок. Больше баков — это больше вопросов. И здесь, между эстетикой и математикой риска, он окунулся в сеть станционной биржи. Не чтобы копать по каталогам и тянуть за собой технические детали, а чтобы почувствовать ритм торговли. Послушать, какие имена всплывают, какие кричалки объявлений рисуют карты поставщиков. ИИ помогал, не перечисляя номера моделей, а выстраивая намеки. Вроде «иные двигатели имеют профиль меньшего объема при высокой плотности тяги». Есть предложения на рынке, где покупают корпуса без публикации, но у них шлейф вопросов. Эти фразы были как блики на воде, и знать их не то, что иметь чертеж. Но это давало направление, куда они могут идти и чего им заранее следует опасаться. Кирилл обдумывал дальность и скорость будущих перелетов не как инженер, а как тот, кто пишет путевой дневник. Если мы увеличим карманы для топлива, то станем редкими прохожими на торговых путях. Если добавим тягу выше, мы прорвемся дальше, туда, где шумы станций меньше. И в его воображении возникла та самая карта. Ночные коридоры между звездами, где можно скрываться среди обломков. И слабо изученные пути, где нет бдительных сетей, лишь случаи случайных встреч. Именно там их новый гибрид мог бы пройти, но он придавал значение не цифрам, а последствиям. Больше топлива, больше независимости, но и больше запасов, о которых спросят. Больше скорости, больше шанса уйти от преследования, но и потенциально больше внимания в момент старта. Всюду в его мыслях слышалось Сирион, не как препятствие, а как вогнутая зеркальная плита, встревоженная и требовательная. Она говорила тихо. «Мы можем сделать это, но делай это так, чтобы не оставлять громких следов. Ставь тонкое неравнодушное укрытие. Спрячь баки в тех местах, где нет проходов датчиков. Ищи двигатели, которые внешне не раскладываются в метрики, что сканирует флот». Сейчас она говорила не техническими терминами, а метафорами, и в них была своя собственная мудрость, которую ему еще предстояло усвоить. Процесс отбора в сети для него превратился в почти ритуал. Он просматривал описания, прислушивался к голосам торговых каналов, чувствовал, где продают что-то с явными проблемами, где шевелится паника, а где охотники пытаются сбить цену. Он записывал имена и намеки, откладывал в сторону те объявления, которые пахли ловушкой, но он не искал самый мощный двигатель. Он искал голос, который подойдет тишине, то есть не привлекает. Не визжит отзвуком в датчиках, работает тихо и долго. И вся эта работа была не только технической. Это была нравственная расправа с собой. Он знал, что чем больше он вплетет в тело корвета современного оборудования, тем больше у него будет возможности избежать. Но и тем больше останется нитей, по которым можно будет потянуть их обоих. Усиление, баки, двигатели – все это было в одном ряду. Цена свободы. Сирион наконец опустила взгляд и сказала: «Если мы делаем, то делаем все как воровство сердца, тихо, с уважением и с обещанием, что не навлечем на себя новые проблемы». Кирилл ощущал решение не как завершенный пункт, а как точку, где два пути пересеклись. Он хотел защитить модули дополнительным шелковым щитом, хотел дать кораблю дальность, как у полноценного рейдера, и хотел найти тягу, что не запоет на весь эфир. Но также он уже понимал и то, что для всего этого нужны осторожность, тайминг и умение прятать следы. И это знание, больше чем любое устройство, становилось их главным ресурсом в ту ночь под лампами ангара. Сеть гудела, как старый улей, и в этом гуле Кирилл слышал все. И шепот торговли, и скрип старых обещаний. Он прятался за стеклом своей консоли, глаза бегали по линиям, ища не мощь, а подходящую ноту. Не самый громкий двигатель вселенной, а тот, что сможет петь тихо и долго в чужом теле. Запросы всплывали и тонули. Список объявлений складывался в электронные ведомости, как стопка пожелтевшей бумаги. И вот перед ним появились два объявления. Сухих, словно корка хлеба. И в них именно то, что он хотел найти. Два двигателя четвертого поколения, изъятые когда-то с какого-то малого крейсера. В описании не было пафоса. Только цифры, годы ухаживаний, уместные оговорки про ремонт под заказ – проверены в работе, не для тяжелых торговых карго. И главное указание – готовы к выводу. Их фотографии на экране были неброскими. Металлические корпуса, цилиндры не слишком длинные, аккуратно посаженные на транспортные рамы. С признаками ремонта здесь и там, что выдавали мягкие шрамы сварки, латки из другого металла, следы отпечатков вмешательства мастеров, что сверху ставили собственные печати, как знак гарантии. Они выглядели как два старых рыцаря, не блистательные, но еще способные поднять меч. Задумавшись, Кирилл более внимательно пригляделся к ним и понял, что для их нынешнего, огровского корвета, они в теории слабы, как маленькие шлюпки у могучего дракона. Однако в его план они практически идеально подходили. Компактные, умеренные по потреблению, сравнительно тихие в логах. И что важнее, они освободят место и дадут возможность разместить в дальнейшем еще пару дополнительных агрегатов, когда найдутся деньги и доверие. Продавец, тот же Трим, что продавал ему корпус корвета, вновь всплыл в списке как подпись под обоими объявлениями. Это было удобно и опасно одновременно. Удобно потому, что Трим знал, где находится товар, и ждал выгодного покупателя. Опасно потому, что сеть Трима была сетью того самого разумного, который продавал не только железо, но и слухи. Но Кирилл не хотел тянуть процесс. В его руке уже лежали монеты, и мысль о том, чтобы зарезервировать нужные ему агрегаты, сработала как курс на рассвет. Он отправил мягкое сообщение, не конструктивное требование, а приглашение. Два двигателя, резерв, оплата наличными, заберу после вывоза корпуса, обмен, старые двигатели Огров, как и часть модулей, на переработку. Трим ответил не сразу. Сначала пришел короткий робкий сигнал, что явно свидетельствовало, что и он старается проверить того, кто заинтересовался его товаром. А затем ответил довольно просто. «Держу до полуночи, платишь – отдаю. За старые модули на переработку – накину расходников для оборудования, что нужны». В этих формулировках чувствовалась стандартная трусость торговца. Он готов был продать и сохранить выгоду, но не искал особого риска. Переговоры прошли тихо, почти по-стариковски. Название сумм, условия, кто оплатит транспортировку грузов в одну и вторую сторону и когда это все будет удобнее провернуть. Кирилл не хотел переплачивать. У него было ровно то, что надо. Он уже отдал 500 империалов за корпус, и все остальные местные деньги им были отложены на непредвиденное. Как следует все осмыслив, он предложил обмен. Два маршевых двигателя корвета «Огров» на переработку и доплата за двигатели в объявлении. Подобный обмен показался Триму сладкой сделкой. Ведь мало того, что он избавлялся от достаточно специфического и явно залежалого товара, на который уже несколько раз понижал ставку, так еще и получает модули на переработку, с чего получит металлы, которые сам же и продаст на какую-нибудь верфь. При этом сама подобная процедура обмена позволит ему даже что-то смухлевать с доходом, что также даст ему прирост выгоды. А сам Кирилл избавится от ненужного хлама и получит нужные ему модули. Трим фыркнул одобрительно и потребовал минуту, и явно посовещался со своим хранителем склада, тем самым разумным, который любил держать дела в порядке и не любил лишних глаз. Торговая анкета показала небольшую ироничную строку. Трим любит быстрые ходы, и в ее описании был своеобразный тон. Если он решил так сделать, лучше не мешать. Вскоре пришло подтверждение. Двигатели зарезервированы. Условие – наличная оплата при передаче. Место – тот же Б-14. Время – предрассветный час. И обещание о помощи в погрузке, если у тебя есть тягач. В голове у Кирилла тут же развернулась цепочка. Двигатели в резерве. Старые сигары из огровского корвета на склад. Обмен, как чистая сделка. Металл за металл, модуль за модуль. Он видел это как шитье. Вынуть одно, засунуть другое. Не так, чтобы славно, а так, чтобы тихо и незаметно. Он не рассчитывал тут на героизм. Больше рассчитывал на умение договориться и на промысел. Параллельно он вел в уме инвентаризацию. Где разместить новые агрегаты? Какие карманы освободятся? Сколько места при этом останется? И что можно будет засунуть еще потом? И корвета, как всегда, нисколько не церемонился. Он дал мягкую оценку. По объему и массе этих двигателей подойдут, но пороговые показатели мощности будут ниже привычных для их корабля. Это означало одно. Сейчас это усиление маневренности и экономии, а не крылья суперскорости. Кирилл согласился, потому что его план – не доминировать в бою, а не быть пойманным в дороге и иметь запас хода. В нужное время Трим уже был на заранее оговоренном месте. Такой же, как и раньше. Покупает лом, продает почти работающие. И в его объявлении нет жалости и нет обещаний. Его склад – набор канав и коробок. Его люди – те, кто привыкли к звуку ветра в трубах. Кирилл запланировал простой обмен. И после того, как дроиды и манипуляторы освободят в огровском корпусе моторы, старые сигары поставят в очередь на переплавку. А Трим доставит зарезервированные двигатели четвертого поколения к их причалу, чтобы их можно было поставить на просадку на ночь перед окончательной установкой. Он знал цену такого маневра. В этой сделке есть холодный расчет. Есть риск быть замеченным. Как есть шансы что-нибудь упустить. Но еще в этом была проза ночи. Умение взять то, что есть, и превратить в запас для пути. Кирилл подтвердил резерв, отправил Триму скан своего имеющегося двигателя не для проверки совместимости, так как ему не нужен был этот модуль сейчас, а чтобы дать продавцу знать, что обмен возможен и что он не шутит. Потом он отправил финальное сообщение. «Сделка. Прибуду с двумя ремонтными дроидами. Оплата наличными. Трим, привези двигатели к полуночи в сектор Б-14. Я меняю твои двигатели в обмен на металлолом с доплатой». В этот момент его пальцы дрогнули лишь слегка. Не от страха, а от того, что каждый такой шаг сокращал полосу дороги домой. Сеть в ответ дала маленькое подтверждение. Строку с меткой «Резерв подтвержден», и в этом клике было столько же важности, как в слове «да» у корабельного механика. Он откинулся в кресло и позволил себе на мгновение представить, как эти два старых мотора оживут в их временном доме. Не геройски, но достаточно, чтобы дать им пространство для долгой дороги. И в этом образе было и сожаление о тонком теле эльфийского корвета, и надежда, что из этой мешанины двух рас и двух эпох может выйти нечто, что не будет принадлежать к флоту никого, кроме них самих. Вскоре дроиды начали медленное, практически ритуальное рассоединение модуля жизнеобеспечения от всех внутренних систем огровского корвета. Он выглядел как громадный толстый цилиндр, покрытый сетью шлангов, проводов и металлических отростков, которые разбегались во все стороны, словно щупальца спрута, переплетающиеся с каждым системным сегментом корабля. Кирилл не мог избавиться от ощущения, что это существо, ползучее и живое, разветвляющееся, чтобы дышать всем телом судна. Отростки уходили в двигательные отсеки, к коммуникационным линиям, к энергетическим батареям. Словно модуль ограждал каждый сантиметр от хаоса и разложения. Дроиды внимательно оглядели корпус модуля, зафиксировали все точки крепления и только потом начали аккуратно отсоединять трубопроводы и линии передачи данных, один за другим отключая каждый контакт, каждую питающую жилу. Их манипуляторы с точностью хирургического скальпеля проделывали отверстия, расцепляли зажимы, обвивали тяжелые кабели вокруг своих лап и медленно выводили их наружу. Кирилл наблюдал, как один из старых огровских дроидов цеплял массивный шланг, удерживал его в воздухе, а манипулятор под потолком плавно поднимал гигантский цилиндр и перемещал его на подготовленное место между двумя кораблями. Когда модуль был снят с корвета «Огров», дроиды начали тот же процесс с оборудованием эльфийского корвета. Но здесь цилиндр был меньше, более аккуратный, с гладкой броней и серебристым блеском металлических трубок. Он не выглядел столь страшно, как его огровский спрут. Скорее, был точной машиной с линиями, рассчитанными на минимальные потери энергии и удобство обслуживания. Кирилл указал дроидам аккуратно установить его на место старого модуля на раме корпуса корвета «Огров». Манипуляторы, привычные к грузу, плавно переместили его, затем закрепили, соединили линии питания и кислородоснабжения, проверили герметичность всех соединений. Сам этот модуль был настоящей мини-экосистемой. Внутри него находились резервуары кислорода, системы фильтрации, антирадиационные экраны, аппараты переработки отходов. Внутренние камеры поддерживали уровень влажности и температуры, создавали циркуляцию воздуха и воду для жизнедеятельности экипажа. В каждой трубке, в каждом шланге чувствовалось дыхание жизни, но это была жизнь искусственная, управляемая и упорядоченная. Кирилл наблюдал, как дроиды подключают шины питания, сливают остатки старого кислорода, заменяют старые фильтры и запускают первичное тестирование. На экранах его консоли появлялись данные о температуре, давлении, химическом составе атмосферы, расходе воды и энергии. Все сходилось. Этот модуль, который казался хаотичной перепутанной сетью, на деле был рассчитан на точность и выносливость, готовый обеспечить жизнь на новом корпусе. Эльфийка же, хоть и с видимым раздражением, все так же внимательно наблюдала за процессом, проверяя линии настройки через интерфейс корабля. Она делала пометки и давала советы ИИ, исправляя небольшие несоответствия. И хотя ее опыт был ценен, ей было трудно смириться с тем, что современная эльфийская технология теперь совмещалась с грубой, но выносливой системой огров. Кирилл же лишь тихо улыбался, понимая, что это сочетание – ключ к будущему гибриду, который сможет выдержать и долгий путь, и неожиданные нагрузки, и все это без посторонней помощи. Манипуляторы завершили перемещение, модули заняли свои новые позиции, а дроиды вернулись на базовую точку ожидания, готовые к следующему этапу. Кирилл на мгновение остановился и посмотрел на оба корабля. На старый, обветшалый, но все еще по-прежнему крепкий и надежный. И на изящный, современный, с точными линиями корпуса. Теперь их связала эта живая система, подобная искусственному спруту, который в будущем станет сердцем нового корабля. Гибрида двух рас и даже двух эпох. Дроиды продолжали аккуратную и почти ритуальную работу, методично подключая новые модули вместо снятых старых. Каждое соединение было тщательно проверено. Линии энергопередачи и кислородоснабжения проконтролированы, шланги и кабели аккуратно уложены по своим каналам. Манипуляторы под потолком, словно огромные металлические пауки, ловко поднимали тяжелые цилиндры жизнеобеспечения, модули управления, системы связи и точно помещали их на место, фиксируя зажимами и винтами. Дроиды проверяли герметичность соединений, прокладывали новые линии питания, подключали резервные источники энергии, чтобы не возникло сбоев во время тестов. Эльфийка контролировала процесс через интерфейс, сверяясь с чертежами и параметрами, внося корректировки там, где линии не совпадали или где кабели угрожали перекрестными помехами. В этот момент Кирилл остановился, и его взгляд невольно устремился на корпус корвета «Огров». Среди множества модернизированных отсеков он заметил один элемент, который невозможно было переместить или отключить. Это был странный и достаточно широкий канал, облепленный оборудованием, что не могло быть случайностью. И когда он начал выяснять подробности того, что именно это могло быть, то выяснил, что это было орудие, встроенное в саму раму корабля и проходящее через центральную ось до самой носовой части. Канал ствола был массивным, металлическим и тщательно укрепленным, и любые попытки демонтировать его приводили бы к нарушению структуры самого корпуса. Когда ИИ корвета разобрался в результатах тестирования оборудования и выдал результат, Кирилл понял, что это было мощное энергетическое орудие вроде лазера, возможно, даже сверхмощного, предназначенного для уничтожения кораблей, значительно превышающих по классу сам этот корвет. Раздумывая над тем, что ему теперь делать, Кирилл подошел ближе и провел рукой вдоль броневых плит вокруг ствола, ощущая холод и тяжесть металла, который словно вобрал в себя годы бездействия. Как ни странно, но орудие было комплектным. Линзы орудия были установлены на свои места, их поверхности чисты и идеально выровнены. Но механизм был заглушен принудительно, что прямо говорило о том, что кто-то намеренно лишил корабль его главного оружия. Кирилл понимал, что если подключить реакторы на основе камней души, те же, что питали двигатели и энергоустановки корвета, и освободить канал, этот лазер сможет наносить удары, способные разрушать корабли намного большего класса. По сути, это было оружие, которое могло превратить малый корабль в локальный Армагеддон. Он приказал ИИ эльфийского корвета провести тщательный анализ подобной находки. И этот искусственный интеллект с легким дрожанием электронного голоса начал сканировать броню, внутренние линии передачи энергии, кабели, системы охлаждения, а также остатки линз и соединительных механизмов орудия. Внутри систем загорелась волна вычислительной активности. Алгоритмы определяли параметры потребления энергии, эффективность линз, потенциальный уровень и возможные последствия для корпуса, если включить лазер на полную мощность. И начал собирать данные из всех доступных источников станции. Архивов инженеров-огров, старых инструкций по эксплуатации, даже чертежей, которые иногда оказывались в продаже среди коллекционеров и торговцев. Кирилл стоял рядом, наблюдая за цифрами и графиками на голографических проекциях. Он понимал, что это орудие – ключ к невероятной мощности нового гибрида, но его использование требует предельной осторожности. Любая ошибка в подключении или расчет энергопотоков могла уничтожить сам корабль, а вместе с ним и все модули, которые они так аккуратно переставляли, не говоря уже про экипаж, от которого разве что облачко ионизированного газа останется. Он обвел взглядом имеющихся у него ремонтных дроидов. 4 машины продолжали монтаж и подгонку модулей. Манипуляторы под потолком ловко перемещали тяжелые элементы. А ИИ медленно, но уверенно анализировал орудие. Эльфийка, сжав зубы, все же продолжала отмечать и корректировать линии, понимая, что теперь ей придется участвовать в создании этой комбинации технологий, эльфийской точности и грубой, но прочной инженерии огров. Кирилл же тихо подумал, если правильно подключить этот лазер и использовать энергию камней души, можно создать оружие, которое позволит не просто отбиться, а контролировать пространство, где бы мы ни оказались. И все это не привлекая лишнего внимания, пока другие даже не подозревают, насколько смертоносной станет наша конструкция. Он оставался на месте, наблюдая за каждым движением дроидов, каждым щелчком манипуляторов и каждым потоком энергии. Ведь от точности этих действий зависела жизнь корабля и будущая мощь гибрида, который медленно, но уверенно рождался у него на глазах. ИИ углубился в свои поиски, погружаясь в архивы станции, в старые журналы инженеров и чертежи огров, которые оказались удивительно детализированными, учитывая малочисленность и суровость этой расы. Кирилл наблюдал, как на голографических панелях одна за другой всплывают схемы и расчеты. Каждый элемент орудия, каждый кабель и каждый энергетический узел. Все теперь было оцифровано и проанализировано. Само орудие представляло собой длинный ствол, металлический, блестящий, словно отполированный до зеркального состояния, хотя местами виднелись едва заметные следы времени. Вдоль него располагались несколько линз, выполненных из прозрачного магического стекла, пропускающего и фокусирующего энергию. Кирилл всматривался в эти линзы, замечая их почти живое свечение. Оно, казалось, реагировало на внутреннюю энергию корвета. Между линзами аккуратно встроены были энергетические накопители, цилиндрические емкости с магической подпиткой, которые обеспечивали стабильное и мощное излучение. Особенно его заинтересовала система подключения орудия к энергетическому узлу. Как выяснилось, он был двойным. Первый узел непосредственно на оружии обеспечивал его высокоэнергетический удар. Второй узел питал остальные системы корвета, гарантируя, что при срабатывании пушки остальные модули не выйдут из строя и не останутся без энергии. Это давало возможность одновременно использовать лазер и сохранять работоспособность всего корабля, что было редкостью даже для современных боевых судов. ИИ продолжал анализ, в результате которого выяснилось, что при включении пушка генерирует удар, который не просто пробивает броню, но и действует как электромагнитный импульс, разрушая электронику, выводя из строя силовые щиты и повреждая оборудование. Кирилл вспомнил знакомые ему эффекты подобных ударов и понял, что даже если большая часть систем здесь основана на магии, структура и линии питания, связывающие энергию с модулями, реагируют схожим образом. То есть этот лазер был способен наносить разрушение практически всему, что окажется в его радиусе действия. Единственной проблемой было то, что он очень долго перезаряжался, почти полчаса, по крайней мере, на имеющихся накопителях и остальном оборудовании. Получив всю эту информацию, парень задумался о перспективах. Ведь подобное оружие было идеальным для его целей. Оно позволяло в случае необходимости защищаться от куда более крупных и грозных кораблей. При этом ИИ вычислил, что восстановление орудия возможно. Достаточно было аккуратно подключить энергетические узлы, заменить линзы при необходимости, и пушка снова станет активной. Кирилл кивнул, продумывая финансовую сторону вопроса. Чтобы получить полное восстановление и модификацию орудия, он готов был пожертвовать частью своих запасов, включая несколько шкур монстров с дикой планеты, которые оставались у него в пространственном кармане. «Цена будет высокой», — подумал он, — «но этот лазер того стоит». Он детально разглядывал каждый элемент — ствол с линзами, соединение с накопителями, магические контакты, энергетические каналы, даже крепление к корпусу. Каждое соединение, каждый кабель теперь имел свое место и предназначение, и Кирилл понимал, что именно правильная сборка этих элементов позволит орудию работать без угрозы повреждения остальных систем. ИИ начал составлять план восстановления, обозначая, какие линии и модули требуют усиления, какие элементы можно перенести с эльфийского корвета, а какие придется изготавливать заново. Кирилл, наблюдая за этим процессом, ощутил острое предвкушение. Впереди была работа сложная, кропотливая, почти алхимическая, но награда, восстановленное и смертоносное оружие, обещала быть тоже отнюдь не маленькой. Некоторое время спустя Кирилл задумчиво стоял перед голографической панелью, наблюдая за тем, как искусственный интеллект проецирует корпус корвета, словно прозрачный скелет, внутри которого начинают всплывать все модули. В лучах мягкого зеленого света он видел броневые плиты, двигатели, энергоцепи, внутренние кабели, линии жизнеобеспечения и даже систему охлаждения, аккуратно разложенные слоями. Эльфийка с ошейником раба на шее склонилась над панелью, погружаясь в расчеты, которые для нее были естественным делом. Аналитический ум, привычный к изящным, тонким системам эльфийских кораблей, теперь пытался адаптироваться к грубым и массивным решениям огров. «Здесь», — сказала она, указывая пальцем на центральный блок, «можно разместить два генератора силового поля параллельно. Они будут чуть слабее, чем один более крупный, который был установлен раньше. Но каждый будет сильнее на 25% относительно их номинальной мощности. Это позволит создать двойной кокон защиты. Первый генератор сможет держать базовый щит, второй – резервный, включаемый по необходимости, без риска перегрузки системы. Фактически, корвет будет иметь два полноценных щита, способных варьировать интенсивность защиты в зависимости от угрозы. Кирилл кивнул, мысленно прорабатывая это решение. Он уже видел, как старый энергетический узел корвета мог питать один щит, а теперь два современных реактора с эльфийского корвета, правильно подключенные, создадут гораздо более гибкую систему обороны. При этом общий расход энергии оставался в пределах доступного, так что ни один модуль не оказался бы перегружен. «Жилые модули», — продолжил Кирилл, — «можно увеличить до двух, заменив один крупный и устаревший модуль на два меньших. Эльфийский модуль управления с малого крейсера заменит устаревший контрольный блок «Огров». Он тоньше, эффективнее, с возможностью переназначать функции на лету, поддерживает всю систему новых и старых модулей». Эльфийка, немного нахмурившись, подняла взгляд. «Это будет выглядеть странно для корвета «Огров», — сказала она. «Но если правильно распределить энергопотребление, мы не потеряем ни капли возможностей в вооружении. Двойной щит и улучшенный модуль управления — позволят максимально эффективно использовать каждый лазерный узел, каждый двигатель и каждую систему жизнеобеспечения». ИИ, уже подключенный к обоим кораблям, начал мгновенно просчитывать нагрузки, подключая данные с эльфийского корвета к массиву «Огров». На голограмме начали мигать линии соединений. Желтые – линии передачи энергии. Синие – данные управления. Зеленые – жизнеобеспечение. Каждое включение, каждый перенос модуля тщательно просчитывался. «Вот здесь, – продолжал Кирилл, – можно усилить броню дополнительным слоем, использовав тонкие пластины брони с эльфийского корвета. Они создадут дополнительную защиту внутренних модулей, и даже если внешняя броня будет пробита, удар ослабнет, а критические системы останутся в безопасности». Эльфийка коротко кивнула, но в глазах у нее блеснула едва заметная горечь. Для нее это было нечто большее, чем просто техническая задача. Смешивать технологии своего народа с технологиями «Огров», столь грубых и несовершенных по ее меркам, казалось ей почти оскорбительным. Но ошейник делал свое. Она выполняла приказы, тщательно проверяя каждую линию, каждое соединение, как если бы каждый узел был живым существом. Кирилл же наблюдал за ее работой и за потоками данных ИИ, понимал, что план начинает складываться. Двойная защита, расширенные жилые модули, современный блок управления, усиленные бронеплиты – все это вместе даст корвету «Огров» гибкость, которой не было ни одного из старых кораблей того класса. Каждое изменение, каждый перенос модуля – просчитывался с точностью до процента, чтобы итоговая система работала как единый организм, способный выдерживать внешние атаки и одновременно оставаться маневренным. И пока они втроем продумывали каждую деталь, Кирилл испытывал странное чувство. Смесь предвкушения и осторожного уважения к инженерной мысли всех рас, объединившейся теперь в одном судне, которое благодаря его расчетам станет чем-то уникальным. Кирилл склонился над реакторным отсеком корвета, внимательно наблюдая за тем, как четыре дроида аккуратно перемещают тяжелые панели, открывая доступ к сердцу судна. К массивному реактору, который, несмотря на свой возраст, был удивительно цельным и массивным. Его конструкция сочетала в себе грубую огровскую инженерную мысль с магическим началом. Камни души, встроенные прямо в энергетический блок, аккумулировали магию и преобразовывали ее в стабильный поток энергии. «Осторожно», — сказал Кирилл больше самому себе, наблюдая за движениями дроидов. «Любой неверный шаг может вывести реактор из строя». Эльфийка склонилась над голографической панелью, подключенной к реактору, просчитывая линии магической и энергетической передачи. Она объясняла Кириллу, что камни души — это не просто источники энергии. Их сила накапливалась постепенно, Они концентрировали чистую магическую субстанцию и были способны отдавать ее постепенно или с резким выбросом. Чем качественнее камень, тем мощнее реактор, тем стабильнее его работа и тем меньше вероятность перегрузок или аварий. Парень осторожно дал указание дроидам. Сначала отделить реактор от всех соединений с энергосистемами корабля. Линии передачи энергии, коммуникации и магические каналы были поочередно отключены, чтобы исключить возможность случайного замыкания. Искусственный интеллект корвета отслеживал каждый этап, контролируя напряжение, потоки энергии и стабильность кристаллов. «Теперь главное заменить сердечник», — сказал Кирилл, приказывая дроидам аккуратно извлечь камень души. Он лежал внутри массивного металлического корпуса, защищенного броней и магическими стабилизаторами. Дроиды использовали точные манипуляторы, чтобы не задеть хрупкую поверхность кристалла. Каждый шаг сопровождался мягким гудением и слабым мерцанием магической энергии, исходящей от камня. Кирилл наблюдал, как камень медленно вынимают, фиксируя в защитном контейнере, лишенном магических связей с кораблем. Теперь он мог безопасно изучить структуру кристалла, понять, как именно он вырабатывает энергию и как ее можно перенаправить в новые модули. Он рассматривал его форму, неправильный многогранник с внутренними прожилками, в которых словно текла сама магия. «Если мы сможем использовать этот камень в новом корпусе», — сказал Кирилл, глядя на реактор, «его энергия позволит не только питать корабль, но и обеспечивать мощное оружие и двойной щит без риска перегрузки». Дроиды медленно возвращали реактор на место, но Кирилл понимал, что это лишь первая часть эксперимента. В дальнейшем камни души будут интегрированы в гибридную систему двух кораблей — старого корпуса корвета «Огров» и модулей эльфийского корвета. В этом парень видел определенный потенциал, так как правильная компоновка позволит увеличить мощность, сохранить стабильность и даже расширить возможности для будущих модификаций. Эльфийка, несмотря на свое недовольство, смешением технологий наблюдала за процессом с растущим интересом. Она понимала, что Кирилл буквально играет с самой основой магической энергии корабля, и каждый шаг требует предельной точности. Парень же сосредоточенно заставлял ИИ корвета постоянно проверять линии передачи энергии, расчеты стабилизаторов и контролировать работу дроидов, чувствуя одновременно азарт исследователя и ответственность за целостность этой необычной системы. Все действия происходили тихо, в мерцающем зеленоватом свете голограмм и мягком свете реакторного блока, создавая ощущение сакрального ритуала, где технологии и магия переплетались в единую гармонию, а каждое движение могло стать решающим для будущего гибридного корабля. Немного позже Кирилл стоял у открытой панели управления, глядя на голографическую проекцию корпуса корвета-гибрида. Его взгляд скользил по пустым линиям, которые должны были стать линиями огня и защиты. Он мысленно перебирал возможности. Малые, быстрые турели, способные стрелять короткими сериями лазерных импульсов, идеально подходящие для борьбы с быстрыми целями вроде истребителей, скоростных разведчиков и даже ракет с торпедами. «Малые, но точные», — пробормотал Кирилл. «А что, если добавить несколько импульсных пульсаров по углам корпуса?» Он наклонялся к панели, вызывая голограмму кормовой части. Там, где находились двигатели, он начал мысленно размещать защитные турели так, чтобы они создавали перекрытие зоны слепой обороны. Каждое орудие должно было стрелять сериями коротких лазерных вспышек, минимизируя расход энергии и одновременно создавая непрерывный обстрел. И тут он вспомнил технологию тепловых ловушек. Эта идея возникла сама собой. Если создать облако вспышек и тепловых мишеней, то можно будет сбивать с курса вражеские ракеты, торпеды или самонаводящиеся снаряды, отвлекая их от основной цели – двигателя и кормовой части. Его глаза загорелись. Даже искусственный интеллект, подключенный к сети станций, не смог найти полных аналогов подобных технологий. Ни на сервере гоблинов, ни в базах данных эльфийских кораблей. «Значит, экспериментируем сами», — сказал Кирилл. «Малые ракеты-обманки, облака вспышек, краткие лазерные серии. Все должно работать вместе». Эльфийка скептически подняла бровь, но рабский ошейник не позволял ей прервать его мысли. Она наблюдала, как Кирилл разрабатывает схему. Каждое устройство, каждый импульс должен был синхронизироваться с основными системами корабля, с энергетическими линиями, с генераторами двойного щита. «Нам понадобится отдельный канал управления этими турелями», — продолжил Кирилл, «чтобы они могли реагировать на угрозу мгновенно, без задержек от основной боевой системы». Он отметил на голограмме зоны установки импульсных пульсаров. Спереди, по бокам и сверху, где обзор максимально открыт. Потом перевел внимание на корму. Там, вблизи двигателя, будут располагаться малые ракеты-обманки, способные создавать облако тепловых и световых целей. ИИ уже начал моделировать поведение снарядов и реакцию противника, просчитывая траектории и зоны безопасности. Кирилл с улыбкой наблюдал за процессом. В его мыслях зарождалась комплексная оборонительная система, которая сочетала бы старую броню огров, точность эльфийских модулей и новаторскую тактику отвлечения атак с помощью тепловых ловушек. Корвет, который раньше был лишь крепким старым кораблем, превращался в смертоносный, почти невидимый для врага, гибрид. «Малые турели и ракеты-обманки — это только начало», — пробормотал он. «Если все рассчитать правильно, ни один истребитель не проскочит и корму не заденут». Его взгляд снова устремился на корму, где в перспективе должны были разместиться все эти системы. АИ уже строил трехмерную симуляцию их работы, проверяя зоны поражения, перекрытие полей огня и потенциальные пробелы. Каждое решение Кирилла рождалось одновременно на грани инженерного расчета и магической логики, ведь их энергия исходила как от кристаллов камней души, так и от технологий эльфов. В воздухе ангара повисло ощущение подготовки к чему-то грандиозному. Гибридная боевая машина формировалась прямо у него под руками, сочетая мощь старой расы и точность нового поколения. Над картой гиперкоридоров, что всплыла между ними в воздухе, сгущались тени. Не от облаков, а от тяжести мыслей. Кирилл понимал одно простое, но болезненное правило. Тело, которое ты пытаешься заставить лететь, диктует свои законы. Сделав корвет огров толще, массивнее, обшив его новыми щитами, закатив два двигателя и проложив еще баки, он неизбежно прибавил килограммов, центнеров, тонн. А эльфийский гипердрайв, изящный и экономный, по-прежнему остался создан для легких, резвых тел. Это означало не только потерю скоростей, это означало потерю возможности прыгнуть туда, где никто и не ожидает побега. Он сел за консоль и заставил ИИ работать, как старый мастер заставляет механический орган петь. Перебрать все биржи, все хранилища объявлений, все закоулки торгового рынка, где прячут не только старье, но и судьбы. ИИ копал в сетях станции, шел сквозь грязные листы объявлений, через черные ленты, нервно цепляясь за коды и ключевые слова. И тут, среди хлама и случайных предложений, всплыло оно. Тяжелый гипердвигатель, приписанный когда-то к тяжелому корвету орков. Описание в листинге не было рекламой. Грубая фотография, в темных краях снимка видны кровавые царапины и следы больших сварочных швов. И все это великолепие сопровождала строка «Гипердвигатель ремонтопригоден для тяжелых корветов или легких крейсеров». Цена – не жалость, но шанс. Машина была массивна, с большими жесткими креплениями и широкими питательными шинами. Внешне она почти повторяла модуль, что начинял корветограф. Но по объему сферы гиперполя и выходу энергии явно превосходила даже эльфийский агрегат. ИИ безо всякой поэтики выдал свой расчет. Если поставить эту тяжелую установку и корректно интегрировать ее с камнями души и модернизированными накопителями, то гибридный корвет, который сейчас был тяжелее прежнего, все равно сможет совершать прыжки дальше, примерно на 15-20% по дальности в гиперпространстве. Это была ничтожная арифметика надежды в сравнении с тем, что дали двигатели и баки. Но для них это значило вырваться дальше, уйти в ту сеть звезд, где следы теряются быстрее. Увидев эти данные, Кирилл почувствовал своеобразное облегчение и вместе с тем жесткую нужду в осторожности. Та самая черная свалка, где все так же сидел торговец Трим, снова подсветила свой ник. Тот же рынок, те же контейнеры, та же сеть разумных, что умеют превратить металл в магию продаж. ИИ Корвета уже знал, как забронировать оборудование, так что он прислал мягкий запрос-сигнал, оставил заготовку оплаты, проверил маршрут. Все это не как инструкция по установке, а как деловой жест. «Я резервирую. Дай мне время и доступ». Переговоры были короткими и деловитыми. Торговец быстро и уже привычно оценивал риски и рисовал цену. Кирилл считал наличность в кармане. Хватит ли? Он готов был обменять часть мехового запаса, часть шкур с дикой планеты, которые еще пахли лесной смолой и кровью, на этот агрегат. Готов был потратить деньги на транспортировку, на платный доступ в док, на нейтрального механика, который посмотрит на узел и скажет одно слово – восстановлен до приемлемого уровня. ИИ Корвета тем временем делал то, что машина умеет лучше всего. Моделировал нагрузки, вычислял возможные трения между крупным статором орочьего гипердвигателя и тонкими, почти жемчужными линиями эльфийской электроники. Просчитывал образы потребления топлива и предсказывал, как изменится профиль прыжка, не давая, конечно, пошаговых инструкций, а лишь показывая кривые. При такой массе и такой мощности дальность столько-то. При этом изменении потребления столько-то процентов. Риск локального нагрева столько-то. Эти графики висели, как карты погоды. Они не говорили как, но говорили, чего ожидать. А внутри этой математической простоты Кирилл увидел пару неприятных моментов. Орочий гипердвигатель был массивен не только телом, но и душой. Он требовал топлива, мощной системы охлаждения и крепких крепежных элементов, что означало дополнительную работу парами корпуса. И тут же подчеркнул: «Интеграция возможна, но подготовка тяги и адаптеров потребует времени и безопасных тестов». Он принял решение, что ему нужно резервировать этот товар. Это было не окончательное «да», а обещание. Держи этот шанс, не дай уйти другому охотнику. Трим, отвыкший от долгих размышлений, взял предоплату, подписал электронный документ, как всегда в теплой и весьма грубой манере, после чего отправил сигнал подтверждения. «Заказ доставлю на следующий вечер. Берете на монтаж в Б-14». Кирилл почувствовал, как в его руке затвердела монета судьбы. Событие стало реальным. Параллельно с резервированием они с ИИ и Сейрион планировали этапы проверки. Где будет лучше поставить временные опоры, как распределить вес по килевым балкам корпуса так, чтобы не перегнуть раму нагрузками при прыжке. Какие обходные линии питания надо дублировать, чтобы отключение этого весьма крупного гиперпривода не вывело из строя все остальное оборудование. Все это, сухая инженерная поэзия, рождалась в голограммах в виде светящихся зон на модели корабля. Желтые узлы, нагрузка, красные, места, к которым надо подойти с осторожностью, зеленые, потенциальные точки установки дополнительных радиаторов. Договоренность с продавцом, как всегда, включала в себя и логистику. Буксир, кран, время нагрузки – все это было рассчитано так, чтобы такое оборудование не стояло на виду и чтобы часы передачи совпадали с окнами на станции, когда поток разумных уменьшается и глаза охраны становятся не столь бдительными. Трим обещал подготовить агрегат, очистить его от сопутствующего мусора, упаковать в транспортную обойму. Кирилл, в свою очередь, пообещал привести своих дроидов, принести деньги и, главное, не задавать лишних вопросов о происхождении такого устройства. А также был готов наименее романтичным способом расплатиться. Парой кусков шкур, которые он мог продать по выгодной цене, и наличными, которые быстро теряли свое очарование в пустой руке. В ту ночь он не мечтал об идеальной установке. Он мечтал о простом факте, о возможности прыгнуть еще дальше. В глазах его, в графиках ИИ, в маргинальных строках торговца родился новый маршрут. Не без риска, но с расчетом. Резерв был сделан, детали вскоре должны были прибыть. И где-то в самом теле старого корвета уже начиналось новое дыхание. Чуть более тяжелое, чуть более длинное и от этого чуть более опасное. но и чуть более свободное. Кирилл сидел в своем временном офисе, фактически в жилом отсеке корабля, освещенном мягким светом, исходившим от одного из эльфийских светильников. На столе лежали две шкуры, разложенные с предельной аккуратностью. Одна с густым серебристым ворсом, переливающимся при любом движении воздуха. Вторая, темная, почти черная, с характерным узором, напоминающим застывшие языки пламени. Эти трофеи он добыл на той дикой планете, где каждый шаг мог стоить жизни. И теперь каждая из этих шкур стоила куда больше, чем простая экзотическая вещь. Это была редкость, символ статуса. А для некоторых торговцев даже повод хвастаться перед конкурентами. ИИ, внимательно наблюдавший за действиями Кирилла, тихо подсказал. «Эти шкуры на станции гоблинов ценятся крайне высоко. В данный момент их нет в продаже ни в одном из торговых домов. Мой совет – создать ситуацию конкуренции». Парень усмехнулся. Это совпадало с его собственными мыслями. Торговцы здесь были жадными, вспыльчивыми и склонными к мелочным конфликтам. У них хватало старых обид и подковерных войн. Стоило только бросить им приманку, и они сами перегрызут друг другу глотки за право купить такой товар. Именно поэтому он вышел на локальную торговую сеть станции и разместил в закрытом разделе аукционных сделок короткое сообщение. Две шкуры редчайших зверей, добытых в дикую охоту. Начальная ставка – 1000 империалов за каждую. Только лично. Только серьезные предложения. Через несколько минут начался оживленный обмен сообщениями. Сначала пошли вполне осторожные вопросы. Откуда? Состояние? Какая гарантия подлинности? Потом начались и резкие перепалки. Ты близко не понимаешь, что это за шкура. Заткнись, твой дом никогда не торговал подобными вещами. Я дам больше, чем он. Кирилл слушал весь этот поток, и внутри него нарастало удовлетворение. Он заставил их играть на его поле, и теперь цена росла сама собой. АИ Корвета комментировал происходящее сухо, почти как биржевой брокер. «Ставки увеличились на 15% за последние 20 минут. Рекомендую позволить им разогнаться еще час, но не больше. После этого жадность перейдет в ненависть, и ситуация может выйти из-под контроля». Кирилл понимал риск. Излишняя конфронтация могла закончиться тем, что один из проигравших решит просто убрать конкурента вместе с продавцом. Но он не собирался упускать и свой собственный шанс. Ведь чем больше он выручит за эти трофеи, тем быстрее сможет расплатиться за орочий гипердвигатель. И еще останется на покупку дополнительных модулей. Вторым слоем шел другой план. План маскировки. На этой станции чужаков изучали слишком внимательно, и Кирилл это прекрасно чувствовал. Он уже не раз ловил на себе любопытные взгляды, когда выходил за пределы дока. Его рост, комплекция, черты лица – все это слишком явно выдавало иное происхождение. Слишком прямые черты, слишком чистые, если сравнивать с гибридными и метисными представителями здешних рас. Нужно их всех чем-то отвлечь». Глухо пробормотал он сам себе, глядя на отражение в полированном металле. «Пусть считают, что я из какого-то рода огров, полукровка, если захотят, с эльфами. Это лучше, чем правда». И, практически сразу поймав смысл его опасений, тут же предложил корректировки. «Распространение слуха возможно через подкуп двух торговцев низкого уровня и одного докового техника». Этой информации хватит, чтобы по станции поползла версия о том, что вы потомок одного из кланов огров. Учитывая ваш рост и телосложение, это воспримут как достоверный факт. Кирилл кивнул. Он понимал, что если кто-то узнает правду, что он чистокровный человек, то все закончится очень плохо. Люди в этих краях считались давно исчезнувшими, едва ли не мифическими созданиями. Слух о том, что один живой человек все же существует, мигом обернется охотой. И не ради славы, а ради экспериментов. Его разберут по косточкам, превратят в объект исследований, в редчайший образец, за который будут бороться лаборатории и военные. Нет, этого он допустить не мог. Поэтому лучше пусть считают его огром, пусть шепчутся, что он метис. Главное, не человек. Потом он снова вернулся к аукциону. Ставки дошли до уровня, о котором он даже не мечтал. Две шкуры теперь стоили почти 3000 империалов, по 1500 каждая. И это было только начало. Кирилл специально выбрал момент, остановил торги и назначил встречу сразу двум торговым домам в разных точках станции, умело распределив время так, чтобы никто из них не понял, что за товар бьются не они одни. В тот момент он ощутил странное спокойствие. Его план начал работать. Шкуры превращались в звонкую валюту. Слухи в щит, а корабль постепенно обретал шанс на новый рывок. Все шло не быстро, но верно. Хоть и с риском, но именно так он и хотел жить, на грани, где каждый шаг может быть последним, но именно из-за этого шаги становятся особенно твердыми. В назначенное время появился первый представитель. Это был дородный гоблин с густыми морщинами и хитрым взглядом. Его сопровождали двое охранников в легкой броне. Гоблин, представившийся как Джек Кор, сразу начал разговор. «Ну и где твой товар, парень?» Его голос звучал с показной небрежностью, но глаза буквально горели от жадности. Кирилл спокойно достал одну из шкур, аккуратно развернув ее на металлическом ящике. Серебристый ворс тут же поймал свет и заиграл мягкими переливами, словно поверхность была покрыта жидким металлом. Гоблин тихо присвистнул, но тут же сделал вид, будто ему безразлично. «Конечно, редкость, но и не самая необычная вещь, что я видел». Кирилл даже не ответил, он просто аккуратно провел рукой по меху, и тот слегка засветился изнутри, как будто в нем все еще хранился отзвук силы того зверя, которому он принадлежал. Гоблин не удержался, сделал шаг ближе, и его охранники напряглись. «Сколько?» — выдавил Джек Кор, пытаясь сохранить невозмутимость. «Минимум 2000 империалов», — спокойно сказал Кирилл, будто называл цену за мешок картошки. «И это только за одну». Гоблин закашлялся, начал торговаться, приводить доводы про падение цен, сложности с транспортировкой, налоги на ввоз. Но Кирилл видел, глаза у него горят, руки слегка дрожат. Этот товар ему был нужен, очень нужен. Потому Кирилл давил дальше, хладнокровно выдерживая паузы, и давая Джек Кору захлебываться собственными аргументами. В конце концов, они ударили по рукам на 1950 империалах. Но Кирилл выставил одно условие. Оплата сразу, с полной проверкой и пересчетом. И только после этого он отдаст шкуру. Гоблин недовольно бурча согласился. Вторая встреча состоялась через пару часов в противоположной части станции, в маленькой, но богато отделанной лавке, принадлежавшей торговому дому Кренна. Там Кирилла ждала эльфийка в роскошном зеленом плаще с золотыми вставками. Ее лицо было безупречно красивым, но глаза холодные, как лед. Она не стала тратить время. «Я знаю, что у тебя есть вторая шкура. Назови цену». Кирилл вынес темную пламенную шкуру. При свете магических кристаллов ее ворс словно оживал. На поверхности пробегали узоры, похожие на багровые языки огня. Эльфийка задержала дыхание и невольно дотронулась до нее пальцами, после чего ее голос стал чуть мягче. «Это не просто трофей, это артефакт». «Именно», — подтвердил Кирилл, — «эта вещь стоит больше, чем ты можешь предложить. Но я готов уступить за 3000 империалов». Эльфийка коротко усмехнулась, привычно пытаясь сбить цену. Но Кирилл, выслушав ее доводы, холодно ответил. «Уже есть покупатель, готовый заплатить 2900. Если хочешь, можешь предложить больше. Если нет, я уйду». Он сделал шаг к выходу, и именно в этот момент эльфийка подалась вперед. «Погоди, 3000, но прямо сейчас». Кирилл обернулся, посмотрел на нее долгим взглядом и кивнул. «Договорились». Когда он вернулся на свой причал, у него в казне было больше 5000 империалов. Этого хватало не только на гипердвигатели нужные модули, но и на непредвиденные расходы. ИИ сухо подвел итог. «Вы продали товар выше предполагаемой средней стоимости на 50%. Риск конфликта между торговыми домами возрастает, но в краткосрочной перспективе вы полностью выиграли». Кирилл позволил себе редкую улыбку. Да, риск был, и он это понимал. Но именно так и строится жизнь. Шаг за шагом, сделка за сделкой, где умение сыграть на чужой жадности дает больше, чем грубая сила. Теперь у него были деньги, слухи о полукровке Огре уже начали расползаться по станции, а его корабль медленно, но верно превращался из кучи хлама в боевое судно. Кирилл понимал, что деньги, полученные с продажи трофейных шкур, это ключ. Их хватило, чтобы завершить начатое, а именно купить гипердвигатель и несколько дополнительных модулей, без которых его корабль так и оставался бы полудохлой консервной банкой. Спустя пару часов он уже сидел за длинным столом в торговом зале станции. Перед ним на прозрачной панели мерцали строки сделки. Холодный свет фонарей бил сверху, отблескивая на металлических поверхностях. Торговец, массивный, с зеленой чешуйчатой кожей и глазами, похожими на желтые линзы, расставлял данные на панели, показывая спецификации гипердвигателя. «Модель X-13 двухконтурный. Поддержка трех маршрутов без перегрузки. Встроенный блок охлаждения и система экстренной стабилизации». Голоса у таких существ звучали так, будто они одновременно рычат и каркают. Кирилл внимательно проверял цифры. Он уже понял, что на этой станции торговцы хитрят не меньше, чем где-либо. Но он был готов. Пусть дроиды установят все под его контролем. Он кивнул, надавив на подпись. «Оформляем». Параллельно он выбрал еще модули – энергоконтурный стабилизатор и дополнительный блок жизнеобеспечения. Все это будет стоить дорого, но с недавними продажами у него хватало средств. Когда сделка была оформлена, несколько дроидов поднялись из отсека рядом с залом. Металлические каркасы, длинные механические руки с захватами, встроенные инструменты. Они приняли контейнеры с деталями, аккуратно подняли их на грави-платформах и повезли в сторону его причала. Кирилл наблюдал, как каждый шаг дроидов четко синхронизирован. Один сканирует проход, другой удерживает контейнер в равновесии, третий фиксирует сопроводительные данные о системе. Эльфийка все это время стояла чуть позади него. Ее взгляд блуждал между контейнерами и лицом Кирилла. И в глазах ее читалась странная смесь надежды и страха. Она не до конца понимала, что происходит, но чувствовала, он укрепляет свое положение. И тут в разговор вмешался другой торговец. Этот был двуногим, с широкими плечами и длинными руками, одетым в переливающийся кафтан. Его маленькие глаза хитро блеснули, и он произнес, будто невзначай. «Ты умеешь вести дела, молодой огр. Но скажи, неужели ты не собираешься использовать своих рабов рациональнее?» Его взгляд быстро скользнул к эльфийке. «Я давно ищу подобный товар. Красота, гибкость, долголетие. Уверен, мы могли бы договориться». Слова прозвучали мягко, но смысл был очевиден. Он предлагал обмен или покупку прямо на глазах у эльфийки. От этого она словно окаменела. Ее глаза расширились, дыхание сбилось, и она, напрягая горло, пыталась хоть что-то произнести. Но рабский ошейник сдержал любую попытку. Только тихий скрип и сип вырвались наружу. Кирилл чуть прищурился. Он не дал ни злости, ни насмешки прорваться наружу. Лишь холодно и сухо сказал: «Этот вопрос я еще не обдумывал». Торговец же в ответ только ухмыльнулся. «Значит, все же шанс есть. Я умею ждать, огр». Эльфийка же была в еще большем шоке, чем раньше. Она ожидала, что он просто откажет, что защитит ее хоть как-то. Но Кирилл не сказал ни да, ни нет, оставив все в подвешенном состоянии. Для нее это было сродни предательству. Сама только мысль о том, что ее жизнь может решаться на торге, сводила Сейрион с ума. Но ошейник лишал ее права даже на протест. Дроиды тем временем уже выгружали первый контейнер у причала Кирилла. Тяжелые шаги металлических ног эхом отдавались по ангару. Стук, писк сканеров, мерное жужжание грави-платформы. Они готовили оборудование к монтажу, открывали крышки панелей, выдвигали инструменты. Один из них повернулся к Кириллу, ожидая команд. И ИИ Корвета, уже подключившийся к ним, решил уточнить. «Начать установку гипердвигателя?» «Начинайте», — сказал он, даже не оборачиваясь. И лишь краем глаза заметил, как эльфийка сжала кулаки так сильно, что костяшки пальцев побелели. Ангар огласился низким гулом, когда дроиды начали установку гипердвигателя. Звук металлических захватов, перетаскивающих тяжелый модуль, сливался со скрежетом панелей, что раздвигались, открывая доступ к сердцевине корабля. Синие сварочные лучи прорезали воздух, оставляя яркие следы на сетчатке. Резкий запах раскаленного металла и озона смешался с привычной для станции затхлой смесью смазки и пыли. Все шло четко, размеренно, будто сами машины знали, что работают на хрупком, но важном пределе. Кирилл стоял неподалеку, не вмешиваясь. Его глаза, холодные и внимательные, блуждали не столько по ходу работы дроидов, сколько по лицу эльфийки. Сейчас она была для него будто часть интерьера. Тонкая, бледная, с длинными волосами, которые спутались и липли к щекам. Но каждый ее жест, каждое дыхание он улавливал, словно собирал отдельные осколки мозаики. Эльфийка же не могла сосредоточиться ни на свете сварки, ни на звуках ремонта. Ее мысли с бешеной скоростью носились внутри, сбиваясь в клубки. Он сказал, что еще не решил. Что это значит? Он колеблется? Или он уже продал меня, просто тянет время? Может, он отдаст меня тому существу прямо здесь, на станции? Тогда все кончено. Тогда я всего лишь товар. Но если бы хотел продать, разве не сказал бы сразу? Или наоборот, именно поэтому он оставил все открытым, чтобы я не знала, чего ждать, чтобы я ломалась еще до того, как он примет решение. Ошейник не давал ей даже малейшей возможности к сопротивлению. Она не могла не только нанести ему какого-либо вреда, она даже не могла издать ни крика, ни слова. Только взгляд, полный ужаса. Она чувствовала, как внутри поднимается паника. Ноги будто наливались свинцом, дыхание стало рваным, в ушах шумело. С каждой секундой неизвестность становилась хуже самой перспективы продажи. Кирилл смотрел на нее именно так, как и задумал. Будто охотник на зверя, который пойман в ловушку и уже сам себя пожирает изнутри. Он помнил ее руки в той самой игровой комнате. Эльфы называли ее местом развлечений, а для него это был ад. Стены, пропитанные криками, инструменты, блестящие от его собственной крови. Ее холодная улыбка, когда она нажимала на очередной рычаг, и тело парня сотрясалось от разряда боли. Он помнил, как она наклонялась к нему, ловя каждый его всхлип, как изучала его реакции, будто наслаждалась чужими страданиями. Тогда он едва не умер. Тогда он поклялся, что никогда не забудет этого. «Ты думаешь, что можно просто так выйти из этого?» «Нет, я дам тебе то же самое и больше. Я сделаю так, чтобы ты сама молила меня о конце». Он не собирался убивать ее быстро. Нет, он хотел дать ей время сгорать в собственных страхах, пережевывать каждый миг ожидания. Эльфийка чувствовала его взгляд. Он был чужим, холодным, но при этом слишком живым, слишком пристальным. В нем не было ни жалости, ни даже равнодушия. Там было что-то, что она боялась назвать. «Он ненавидит меня. Я вижу это. Но если он ненавидит, зачем он молчит? Зачем он не избавился от меня сразу? Может, он хочет заставить меня страдать дольше? Но тогда как? Что он придумает? Что будет со мной, когда эти дроиды закончат установку, и мы останемся одни?» Она опустила взгляд, но внутренний хаос не утихал. С каждой минутой в ее голове рождались новые картины. Ее продают чужаку, ее оставляют для опытов, ее используют как живую игрушку, как сосуд. И каждая такая мысль была больнее предыдущей. А дроиды продолжали работать. Сварка трещала, панели закрывались, кабели тянулись, соединяясь в единый узел. Механические голоса подтверждали этапы. Фиксация завершена. Стабилизация контура. Тяговый модуль установлен. Вскоре гипердвигатель ожил, будто пробуя свои возможности. Корпус корабля слегка вздрогнул, словно вздохнул впервые за долгие годы. А Кирилл только кивнул, удовлетворенный, но даже не взглянул на сам двигатель. Все его внимание было приковано к эльфийке, которая стояла с побелевшими губами и широко раскрытыми глазами. «Хорошо», — подумал он. Она начинает ломаться. Еще немного. Пусть сама придумывает себе пытки. Пусть сама роет себе яму в сознании. Ожидание смерти всегда хуже самой смерти. И я дам ей это ожидание. Потом он отвернулся, будто ничего не произошло. Но улыбка уголком губ, холодная, мимолетная, ясно показывала, что он был доволен увиденным. Он специально выбрал момент, когда работа дроидов затихла. Гипердвигатель встал на место, система тестирования четко выдавала зеленые сигналы, а в ангаре установилась странная тяжелая тишина. Только редкие искры еще падали на пол, умирая с коротким шипением. И гул станции где-то в глубине напоминал о ее безразличной механической жизни. В этот момент он обернулся к эльфийке, не приближаясь, не повышая голоса, и оттого его слова прозвучали страшнее. «Странно, что ты так молчаливо. Обычно ваши...» — он выделил это слово, будто речь шла о товаре или породе животных. «Любят разговаривать, строить планы, поучать. А теперь тишина. Может, думаешь, что я уже решил?» Эльфийка вздрогнула, подняла взгляд, но сказать не могла. Ошейник сжег ее горло невидимым запретом. Она попыталась. Губы дрогнули, сложились в слова, но тут же остановились. В глазах отразилась паника. Ей не позволено возразить, не позволено оправдаться. Кирилл же снова сделал вид, что не заметил ее мучений и продолжил говорить. И голос его оставался спокойным, ровным, словно он обсуждал цену металлолома. Один торговец уже намекал. Он бы взял тебя и заплатил бы весьма щедро. Он сказал, эльфийка — это редкость, даже с ошейником. Он был уверен, что я соглашусь. Эльфийка замерла. Внутри все рухнуло. Картины, знакомые каждому из ее народа, вспыхнули в памяти. Темные отсеки гоблинских кораблей, ряды пустых глаз, вытянутые фигуры бывших собратьев. Пустышки, так их называли. Те, кто потерял все. Разум, волю, даже желание умереть. Гоблины умели ломать души, превращать гордых в инструменты, в мягкую послушную глину. Нет, нет, лучше смерть. Лучше смерть, чем это. Она в отчаянии сжала руки, словно могла удержать себя от этого срыва в бездну. Кирилл смотрел внимательно, будто выжидал. Он видел, как в ее глазах отражаются эти картины, и улыбнулся едва заметно, почти устало. Ты ведь знаешь, что ждет тебя у них. Слова его были как холодные иглы. Он не описывал, не угрожал, просто напоминал то, о чем она не смела думать. Эльфийка вдруг неожиданно для себя шагнула ближе. Она попыталась заговорить, но это снова были лишь беззвучные движения губ. Потом опустилась на колени, не понимая, как именно дошла до этого жеста, но не в силах остановиться. Глаза ее блестели от слез, губы дрожали, дыхание сбилось. Она молила. Глазами, руками, всем телом. Не отдавай, не туда, не им. И в этот миг она выдала то, о чем не должен был знать ни один чужак. Ее жесты, ее судорожные движения стали слишком явными. Она сама, своими глазами и телом, рассказала ему о страшной тайне, о пустышках, о позоре, который эльфы хранили в молчании тысячелетиями, который спрятали так глубоко, что о нем не говорили даже между собой. Кирилл отметил это без слов. Он сделал шаг ближе, наклонился и едва слышно сказал: «Ты боишься их хуже смерти». Он больше ничего не добавил. Эльфийка дрожала на полу, обхватив себя руками. В глазах бездушный мрак страха, который глодал ее изнутри. Она чувствовала, что уже потеряла часть себя, еще до того, как ее продали. Кирилл же отступил, оставив ее в этой бездне. Для него это была всего лишь первая проверка. И он видел, что она уже трещит буквально по всем швам. И в ангаре снова воцарилась тишина, но теперь она звенела, как лезвие ножа, натянутое между ними. Кирилл играл в эту игру хладнокровно, методично, словно проверял прочность старого корпуса корабля на микротрещины. Он уже знал о том, что эльфийка дрожит при одном лишь упоминании гоблинов, и теперь оставалось лишь усилить это напряжение до тех пор, пока оно не начнет ломать ее изнутри. Он специально выбирал моменты, когда рядом оказывался какой-то торговец-гоблин или кто-то из их окружения заглядывал в ангар с предложениями. Вежливо кивая, он начинал небрежно и всегда так, чтобы эльфийка слышала каждое слово. «Да, вы правы. Такой товар редок. Я еще не решил, что с ним делать. Возможно, позже вернусь к этому вопросу». Слово «товар» резало ей слух хуже любого ножа. Кирилл же будто бы не замечал ее реакции. Он продолжал спокойно обсуждать цены на металл, модули, запчасти, но каждый раз находил способ вставить двусмысленное замечание. С другой стороны, в ее виде есть определенная ценность. Вопрос только, в чьих руках эта ценность раскроется лучше. Эльфийка сжимала руки и кулаки, ногти впивались в ладони. Она пыталась не смотреть на него, но стоило услышать подобную фразу, и сердце начинало биться так, что, казалось, звук разносится по всему ангару. С каждым днем эта игра становилась все тяжелее для нее. Она уже не могла думать прямо. Страх, постоянная неопределенность и унижение – все это сделало свое дело. И вот однажды, в перерыве между установкой новых энергокабелей и тестами гипердвигателя, Кирилл подловил ее в момент, когда напряжение прорвало оборону. Она сидела в углу ангара, казалось, просто наблюдая за работой дроидов-ремонтников. Но губы ее вдруг дрогнули, и еле слышно, почти шепотом, она начала рассуждать сама с собой. «Можно и без гоблинов. Достаточно держать в постоянном голоде сна, лишить воли выбора, давать только приказы. Постепенно стирается личность, ломаются связи». Кирилл стоял в стороне, и его взгляд оставался холодным, отстраненным. Но внутри он фиксировал каждое слово, будто складывал в отдельные ячейки памяти. А эльфийка продолжала, не замечая, что сама выдает тайны. Или через изоляцию. Тьма, тишина, без времени. И разум сам ищет выход, а находит только тот, что дают. Голос ее дрожал, но она словно не могла остановиться. Это был поток ужаса, вырвавшийся наружу. И каждое слово звучало, как признание вины. И вдруг она проговорилась о том, о чем явно не должна была. А если еще использовать капсулу? Гоблины иногда применяют их, медицинские, но перенастроенные. Они могут корректировать мозг, вырезать, вживлять. После этого остается только оболочка, игрушка. Она замолчала, осознав, что сказала лишнее. Глаза ее расширились, дыхание сбилось. Она попыталась спрятать лицо в ладонях, но было уже поздно. Кирилл видел все, и он медленно, спокойно подошел ближе, опустился на корточки напротив нее и тихо произнес: «Ты сама мне это сказала, не я спросил». Эльфийка резко вздрогнула, словно от удара. Она поняла, что все то, что ее народ пытался скрывать веками, она выдала чужаку. Она уже чувствовала, что лишилась чего-то большего, чем свободы, лишилась самой основы своего достоинства. А Кирилл в этот момент осознавал иное. Ошейник слишком заметен, эльфийка слишком выделяется. А вот подчиненный без внешних меток, без рабских маркеров – это уже оружие. И в голове у него постепенно начал складываться план. И теперь вопрос стоял не в том, сломает ли он ее. Вопрос стоял в том, как именно он ее переделает под себя. Кирилл действовал методично. Холодно, с той самой расчетливостью, которая ломает жертву не кнутом и не цепью, а мыслью. Он прекрасно помнил ее руки, тонкие, ловкие, когда они настраивали в игровой комнате все эти механизмы для максимальной боли. Когда ее голос произносил команды, превращая его в кусок мяса, лишенный права голоса. Теперь он решил отдать все это обратно, только в куда более изощренной форме. Он не давил на нее открыто, не кричал, не угрожал. Нет, он лишь намекал, раз за разом. И каждый намек падал на уже истонченные нервы эльфийки, как капля кислоты. «Ты ведь понимаешь», — произнес он однажды, глядя на нее поверх панели, когда дроиды монтировали энергосвязки к гипердвигателю, «что у тебя есть только два пути. Либо кто-то другой решит, что с тобой делать, либо ты сама выберешь, кому принадлежать». Он говорил спокойно, словно обсуждал ремонт корпуса. Но для нее каждое слово было как удар молота. И после этого фактически прямого намека, эльфийка медленно отвела взгляд, пытаясь скрыть дрожь. Хотя губы ее предательски побелели. Она знала, что означает первый путь. Она уже представляла гоблинские лаборатории и их капсулы, где сознание режут, как ткань. Кирилл продолжал. «Пустышки. У гоблинов это звучит грубо, честно. А у вас, эльфов, игрушки, игра. Внешне так красиво, да? Но суть та же. Разве не забавно?» Он усмехнулся, даже не глядя на нее. «Ты ведь сама делала из других игрушки. Ты знаешь, что чувствует тот, кого ломают. Или нет? Тогда самое время тебе самой узнать, каково это — быть жертвой в чужих руках». Эти слова были как отравленные стрелы. Ни крик, ни приказ, но больнее любого удара. Она тут же вспыхнула и даже попыталась возразить, но ошейник ей не дал вымолвить и слова. Горло сжалось, дыхание стало рваным, и Кирилл, заметив это, добавил. «Так вот, разница в том, что я не гоблин. Я не стану превращать тебя в пустышку. Но если ты сама не придешь и не скажешь, что готова стать моей, боюсь, ты окажешься в чужих руках. И уж там я ничем помочь не смогу». Эльфийка сжалась, как зверек в клетке. В ее глазах отражался ужас и одновременно тень осознания. Он предлагал ей не свободу, а выбор между кошмарами. Все это время парень смотрел на нее внимательно, с холодным интересом. Он не торопил. Он позволял ей вариться в этой мысли, давил молчанием, недосказанностью. И со временем она сама начинала прокручивать это в голове. Что хуже? Стать пустышкой у гоблинов или добровольно склонить голову перед ним? Она знала ответ, но признаться в этом значило разрушить все, что делало ее эльфийкой. Ее гордость, ее статус, ее вера в собственное превосходство. А именно этого Кирилл и ждал. Ему не нужно было подталкивать ее руками. Он хотел, чтобы она сама умоляла. Чтобы она своими словами признала, что готова быть той самой игрушкой, какой когда-то хотела сделать его. И он был терпелив. Он мог ждать. Тогда перелом наступил окончательно. И выглядел он не как сцена ярости или гордого отказа, а как тихий, вязкий, пронзающий момент, когда эльфийка вдруг осознала, что все ее прежние роли и маски больше не работают. Кирилл, как обычно, вел себя холодно и внешне почти равнодушно. В очередной раз разговаривал с каким-то толстым торговцем, пересыпая речь полунамеками, будто, между прочим, упоминал возможность обмена или уступки товара, словно она и впрямь была вещью, ящиком с редкой пряностью или контейнером с нелегальным оружием. Он нарочно не смотрел на нее прямо, а лишь время от времени косился боковым зрением, позволяя ей раз за разом ловить эти взгляды и чувствовать, что ее судьба может решиться в любой момент без ее участия. Эльфийка сначала держалась, сжав челюсти, переводя дыхание так, словно каждый вдох и выдох давались с болью. Но когда Кирилл в разговоре позволил себе фразу, короткую, обыденную, «Ну, а если сделка не пойдет, гоблины всегда рады таким экземплярам». Ее пальцы судорожно вцепились в край скамьи, ногти скрипнули о металл. Молчание, в котором она сидела, распалось. Сначала хриплый шепот, будто слова рвались через связку гордости, застревая. «Нет, не им, не туда». Потом сбивчивая, почти детская, «Я сделаю что угодно, только не...» «Не это! Не отдавай меня, слышишь?» Голос сорвался, и в нем впервые зазвучала та нота, которая означала окончательную трещину. Искреннее, неконтролируемое желание просить. Та самая гордая дочь эльфийских домов, что привыкла повелевать, вдруг сама упала в яму унижения, прося о милости у того, кого еще недавно считала дикарем и пешкой. Кирилл не торопился с ответом. Он выдержал длинную паузу, такую, что ее дыхание стало сбивчивым, словно каждое мгновение тянуло жилы. Лишь потом, холодно, почти буднично сказал: «Подумаю, все зависит только от тебя, от того, как поведешь себя дальше». И в этот момент она сломалась окончательно. Даже не в его словах было дело, а в том, что он не дал обещания. Он не снял петлю с ее шеи, лишь подтолкнул ее к мысли, что выжить и сохранить хоть тень достоинства она сможет только в том случае, если сама будет стараться оправдать каждое его молчаливое ожидание. С того мгновения ее поведение изменилось. Она перестала спорить, перестала бросать косые взгляды и даже сама стала искать способ показать, что может быть полезной. То, что раньше для нее казалось бы прямым оскорблением, теперь стало спасательным кругом. И именно в этой метаморфозе Кирилл увидел главный триумф. Не победу над телом, а победу над гордостью, над внутренним ядром, которое эльфы обычно берегли пуще всего. После первого срыва эльфийка словно потеряла прежнюю осевую линию, вокруг которой всегда держался ее образ, гордый, самодовольный, наполненный ощущением собственного превосходства. Теперь все ее поведение стало напоминать зыбкую маску, которую она старательно лепила каждый день заново, опасаясь, что одно неверное слово или жест обернется для нее окончательной гибелью. Она изменилась в мелочах. Если раньше садилась чуть в стороне, демонстративно отворачивалась, то теперь старалась садиться ближе к Кириллу. Хотя не слишком навязчиво, будто боялась спровоцировать раздражение. Когда он пил воду или жевал что-то из скудных пайков, она незаметно протягивала руку, поправляла уголок упаковки или подливала в его кружку, делая вид, что это просто случайное совпадение. Она начала предугадывать мелкие его нужды. Стоило ему задумчиво бросить взгляд в сторону терминала, как она уже поднималась, чтобы включить его. Если он медлил, выбирая маршрут на карте станции, она тихо, еле слышно предлагала варианты. Осторожно, будто боялась навязаться, но при этом стараясь показать, что держит в голове все его цели и интересы. И в этих деталях проявлялась ее новая ломка. Еще недавно она не сочла бы даже нужным слышать то, что говорит человек, а теперь сама ловила каждую его интонацию. Кирилл все это видел, и хоть в глубине души он признавал победу, в то, как изнутри рушилась эльфийская гордыня, он не позволял себе расслабиться. Он слишком хорошо понимал, что перемены, пришедшие так резко, могут быть лишь временной тактикой. Эта женщина привыкла выживать, играя. Если сейчас она выбрала роль покорной, значит, где-то в глубине у нее могло оставаться ядро старой воли, которое рано или поздно вспыхнет снова. Именно поэтому он начал искать способы закрепить ее новое положение. Контроль, вот что нужно. Причем контроль не только физический. Ошейник уже был у него в руках, но и более тонкий. Над ее мыслями, привычками, над ее самой идентичностью. Он стал устраивать для нее проверки. То задавал на первый взгляд безобидный вопрос, касающийся ее прошлого, и внимательно смотрел, как дрогнут ее губы, как глаза непроизвольно уйдут в сторону, выдавая ложь или страх. То, случайно, начинал разговор с другими торговцами, снова и снова вставляя ее в роль товара, будто проверяя, как глубоко уже проросла в нее мысль о собственной беспомощности. Иногда он нарочно надолго замолкал, заставляя ее мучительно гадать, что будет дальше и как именно он сейчас ее оценивает. И именно в эти минуты эльфийка, не выдержав, начинала сама оправдываться, предлагать идеи, демонстрировать, что готова быть полезной. Но Кирилл не верил в такую легкую победу. Он помнил, что именно те, кто сломлен снаружи, могут затаить самую опасную искру внутри. И значит, нужен инструмент, чтобы превратить ее не просто в покорного спутника, а в по-настоящему управляемый элемент его планов. И когда она сама в разговорах проговорилась о медицинских капсулах, способных перепрошивать мозг, эта мысль пустила в нем корни. Для него было очевидно, что таскать с собой рабыню с ошейником – это внимание и весьма серьезный риск. А вот иметь рядом спутницу без внешних маркеров, которая сама на уровне мыслей будет подстраиваться под его волю – это уже совсем другое. С этой минуты в его планах появилось новое направление. Ему нужно было найти способ сделать ее добровольной, но при этом необратимо связанной с ним. Кирилл уже видел, что эльфийка изменилась. Ее манера поведения, тон, даже взгляд. Но этого было мало. Внутри него словно свербело осознание того, что это все происходило слишком быстро, слишком просто. А значит, где-то остается лазейка. и он решил проверить, насколько глубоко она готова зайти сама, не под давление мошенника, а по собственной инициативе. Для этого он выбрал момент, когда работы по установке гипердвигателя и дополнительных модулей подходили к концу. Дроиды скользили по коридорам, перенося громоздкие детали, сварочные швы мерцали ослепительными вспышками, пахло озоном и паленым металлом. Эльфийка все это время держалась рядом, стараясь казаться полезной. Что-то проверяла в терминале, вносила поправки в схемы энергоснабжения, будто демонстрировала. «Смотри, я тебе нужна». Кирилл подошел ближе. Он говорил негромко, но так, чтобы каждое слово словно капало в ее сознание, тяжелое, вязкое. «Ты понимаешь?» – произнес он, не глядя прямо на нее, а будто между делом. «Что пока у тебя остаются доступы к корабельному ИИ, я не могу быть уверен в тебе». После этих слов эльфийка замерла на месте. Казалось, ее пальцы на мгновение оцепенели, застыв над голографической панелью. «Я не собиралась», — начала она, но Кирилл перебил, тихо, почти ласково. «Не собиралась пока. Но разве твой народ не учил тебя тому, что удобнее всего предавать тогда, когда доверие уже достигло пика?» Он сделал шаг ближе, ее дыхание стало сбивчивым. Она прекрасно знала, что его слова — яд, проникающий вглубь, но не могла от них отмахнуться, потому что он говорил правду. «Я не могу оставить тебе рычаги», — продолжил Кирилл. «Один неверный ввод кода, и корабль перестанет быть моим. А значит, тебе придется принять решение прямо сейчас. Или ты сама отдаешь мне все ключи доступа, или я забираю их силой». Эти слова были ловушкой. Он специально противопоставил «сама» и «силой», чтобы в ее сознании возник выбор, где первый вариант выглядел как добровольное проявление покорности. Некоторое время она просто молчала. Лицо оставалось неподвижным, но глаза выдавали бурю. Там был страх, злость и даже унижение. Ведь для эльфа передать чужаку ключи к ИИ все равно, что расписаться в том, что ты больше никто, что твой статус опустился ниже уровня раба. «У тебя есть минута», — добавил Кирилл сухо, проверяя ремешок на кобуре парализатора. Молчание растянулось практически на всю эту минуту, и вдруг она сорвалась, не словами, а жестом. Резко выдохнула, словно сбросила остатки сопротивления, и медленно, с подчеркнутым смирением, ввела комбинацию кодов. Панель ИИ засветилась новым уведомлением. Полный контроль передан владельцу Кириллу. Она все же попыталась сохранить лицо. «Теперь все у тебя», — прошептала она, но в голосе звучало больше усталости, чем гордости. И Кирилл отметил это про себя. Сломалась, но не окончательно. Пока это уступка из страха, нужно превратить ее в привычку. Он отключил терминал и холодно посмотрел ей в глаза. «Хорошо, ты сделала правильный выбор. Но запомни, что отныне на этом корабле только один хозяин. Ты можешь быть полезной или стать мусором. Все зависит от тебя». Эльфийка кивнула, и в ее взгляде впервые промелькнула не просто покорность, а тень смиренного ожидания, как будто она сама начала примерять роль игрушки, о которой он намекал. А внутри Кирилла крепла мысль. Теперь, когда у нее нет доступа ни к чему, ее зависимость можно закрепить дальше. Кирилл решил, что именно сейчас наступил момент проверить глубину ее новой зависимости. Он не спешил, наоборот, действовал так, словно растягивал каждое движение, чтобы подчеркнуть, что он хозяин в этом положении, а она нет. На корабле стояла странная тишина. Дроиды работали в соседних отсеках, сварочные дуги вспыхивали и затухали то там, то тут, но здесь, в полумраке отсека управления, слышно было лишь легкое потрескивание силовых кабелей. Кирилл сидел в кресле, закинув ногу на ногу, будто отдыхал. Эльфийка стояла чуть в стороне, все еще с напряженным выражением лица, не зная, чего теперь ей стоит от него ожидать. Он заговорил негромко. «Знаешь, что интересно?» Его голос звучал почти дружески. «Теперь у тебя нет доступа к ИИ, нет кодов, нет рычагов, но есть ты сама. Вопрос в том, для чего ты мне теперь нужна?» Она чуть вздрогнула. Этот вопрос не требовал ответа, он был как удар плетью. Короткий, болезненный и без шанса отразить его. Потом Кирилл сделал паузу, чтобы она успела переварить сказанное, и продолжил. «Ты говорила, что эльфы гордятся своим контролем, своей правильностью. Но скажи, как ты думаешь, что я должен сделать с тем, кто когда-то пытался превратить меня в игрушку?» Ее дыхание тут же сбилось. В горле что-то дернулось, но она промолчала. «Молчишь?» — Кирилл наклонился вперед, глядя прямо в глаза. «Я дам тебе шанс. Не для того, чтобы ты оправдалась. Нет. Мне интересно другое. Что ты готова предложить, чтобы я не решил, что твоя жизнь на этом корабле лишняя?» Это был первый тест. Он не приказывал, он не угрожал прямо. Он подталкивал ее к тому, чтобы она сама начала искать способы угодить. Эльфийка напряглась всем телом. Видно было, как в ней боролась гордость и новый страх. Но именно страх, медленно, словно ржавчина, разъедал ее прежнюю уверенность. Она впервые заговорила без привычного оттенка высокомерия. «Я могу быть полезной. Я знаю схемы силовых полей, которые ты еще не используешь. Я помогу с распределением энергии. Я могу вести переговоры, если потребуется. Я...» — она замялась, опустив взгляд. «Я сделаю то, что ты скажешь». Слова прозвучали не как ответ, а как просьба. Кирилл кивнул, но не удовлетворенно, а скорее с холодной констатацией. «Так лучше. Но пока это только слова. Я проверю». Он встал, подошел ближе и встал почти вплотную. Она нервно сглотнула, но не отступила. «Завтра», — продолжил он, — «я дам тебе задание. Если ты его выполнишь без ошибок и без лишних вопросов, значит, я подумаю, стоит ли держать тебя рядом. Если нет», — он усмехнулся, — «думаю, тебе не понравятся мои решения». Эльфийка кивнула быстро, слишком быстро, словно боялась потерять момент. Кирилл отошел обратно к креслу, сел и откинулся. В его голове кристаллизовалась мысль, что она уже на крючке. Теперь она будет искать не то, как уйти, а то, как заслужить отсрочку. Но он знал еще и то, что даже сейчас ей доверять нельзя. Ни на йоту. Каждый шаг должен укреплять ее зависимость. И первый шаг он сделал. Заставил ее самой предложить покорность. Теперь нужно было придумать следующее испытание. Такое, где ошибка обернется для нее не просто страхом, а полной потерей остаточной гордости. Он дал ей задание словами ровными, как плита, а за смыслом темными, как шахта. «Завтра», — произнес Кирилл, — «ты отправишься на рынок, найдешь то, что я обозначил, привезешь, я сам все проверю». Он не стал называть словами то, что он имел в виду. Слов не хватило бы, и лучше было бы, чтобы молчание играло свою роль. Оно растягивало в ее голове страшнее всяких подробностей. Но тот образ, который всплыл в ее воображении – железный кокон, холодная капсула, люди, вынимающие из жизни личности и оставляющие куклы, уже не исчезал. Он сидел в ней, как тяжелая печать. Задание было построено так, чтобы ранить на все стороны. Оно требовало не столько навыков, сколько воли, не столько хитрости, сколько предельной готовности продаться. Кирилл знал, что если она сможет добыть слухи, подтолкнуть нужных людей и вернуться с обещанием, это будет означать, что ее гордость окончательно утонула. Если же она откажется, значит, в ней осталось что-то, что он еще не сломал. Он не представлял оружия, он не давал чего-то невыполнимого, он дал ей одно холодное условие и полный контроль над ситуацией. «Принеси мне то, что я обозначил, и докажи, что ты можешь сделать выбор, ради которого не позоришься только потому, что боишься». Она понимала, что это не будет простой покупкой. Это будет испытание на то, как далеко она готова зайти, чтобы сохранить жизнь, пусть и тлеющую. Также она понимала еще и другое, что сама мысль о том, чтобы вступить в контакт с теми слоями рынка, где продаются такие вещи, уже преступна для ее культуры. Эльфы не говорили об этом. Они строили стены из высоких слов, но за этими стенами жили те же грязные сделки. Теперь ей предстояло переступить порог, о котором многие в ее роду предпочитали молчать. День был коротким и тяжелым. Она ходила по ангарам, заглядывала в темные окна лавок, слушала шепоты торговцев, которые как змеи обвивали и без того больные мысли, и везде чувствовала, как ее прошлое распадается на мелкие щепки. Лица тех, кого она ломала в игровой комнате, мерещились перед ее глазами, как тени, и тащили ее вниз. И теперь, по какой-то неведомой ей причине, сердце молодой эльфийки металось от стыда. Но шаги были все быстрее. Страх делал их ровнее и даже точнее. Кирилл наблюдал за ней не с напряжением фельдмаршала, а с той же тихой жестокостью, с какой ученый наблюдает за реакцией в колбе. Он дал ей карту намеком. Он дал ей право выбора ради того, чтобы увидеть ее реакцию. Он собирал не информацию о товаре, он собирал зубцы ее души. И каждый ее шаг давал ему новые сигналы. Как она торгуется, как прячет глаза, как старается не выдать уязвимость, но все же выдать. Сейрион ушла туда, где запахи рынка были густы. В нем смешивались окисленный металл, приторная сладость дешевой парфюмерии, неизбежный дым табака и жирных ларьков. Там, среди гулких разговоров и блеклых вывесок, она поймала три вещи. Один слух о капсуле, прошептанный между двух торговцев, взгляд разумного в тени, который, казалось, знает цены и уязвимости, и холодное презрение к себе самой, сильнее, чем нож. В ее ушах звенела старая поговорка, которую эльфы шептали между собой в грозный час. «Лучше умереть, чем быть не собой». Теперь даже смерть представлялась ей почти приятной альтернативой. Ее разговоры с людьми были коротки, робки, как ноги у страждущей птицы. Где-то она предлагала цену, где-то услугу взамен, где-то обещание сведений о торговых путях. И всюду этот вечный внутренний монолог. Я сделала это. Я приближала это. Я ломала других, и теперь мне надо ломаться самой. Слова шли, словно крошки хлеба к пропасти. Чем больше она говорила, тем глубже проваливалась. А вернувшись, она выглядела словно та, чей внутренний свет погас. Глаза затемнели, плечи опустились. Она принесла не предмет, не в явном виде, а связку намеков, разговорами и обещаниями, которые можно было обернуть в сделку. Она рассказала о том самом разумном в тени, о словах, о глазе и шепоте. И в ее голосе был уже не только страх. Там был и свежий, режущий стыд. Кирилл слушал, и в слухе его было столько же удовлетворения, сколько и осторожности. Он не сказал «хорошо, радостно». Он сказал тихо, с той же отстраненностью, с которой иногда аплодируют легко расставшемуся с чем-то врачу. «Ты сделала шаг», — произнес он. «Это важно». Он не пообещал защиту. Он не сказал, что верит. Он только отметил факт, сухой, как запись в судовом журнале. Это было условием для нее. Она сама принесла ему ключи к своей гибели или спасению, так как сам факт ее возвращения с этими сведениями означал, что ее сознание теперь тянется в новую плоскость, туда, где покорность может стать инструментом выживания. И вот что было самое страшное. Теперь она не просто боялась внешнего кошмара. Она начала бояться себя самой, того, какого рода жертвы она уже готова приносить, чтобы не утратить жизнь. Внутренний голос, который когда-то приказывал ей ломать других, теперь казался диким эхом. И она боялась, что когда он поднимется вновь, она не сможет устоять. Кирилл, в свою очередь, уже строил дальнейшие шаги, но не в технических деталях. Он думал о владении выбором. Ему было важнее не обладать устройством, важнее было обладать ее волей. И тот факт, что она сама пришла и принесла ему то, что он просил лишь намеком, был для него куда весомее любой материальной добычи. Ночь опустилась на ангар, и свет ламп стал мягче. Она присела рядом, не становясь слишком близко, не позволяя себе быть ласковой и не смея смотреть в его глаза. Между ними была теперь сеть, невидимая, тонкая, но прочная. Она тянулась от его молчания до ее страха. И оба ощущали ее натяжение. Ночь на корабле была долгой и густой, как смола. С того самого дня, когда ее голос впервые проскользнул над ангаром с намеками и признаниями, Сейрион начала тонуть не в криках, не в битвах, а в мелочах, в тихих уступках, в шагах, которые она делала уже не от злости, а от острой потребности дышать дальше. Ее моральный колодец опустел не вдруг, он пересыхал по капле, и каждая капля была новым компромиссом. Она училась быть полезной. Сначала вежливо, почти робко, она вытаскивала на свет старые чертежи, по ночам переписывала уязвимости систем, убирала из журналов те строки, что могли выдать их присутствие. Поступки казались безобидными. Сделать приятное, убрать лишний шум. И в них рождалась привычка. Привычка оказалась сильнее гордости. Гордыня трескалась под собственным весом. И на ее обломках вырастали новые мотивации. Выжить, заслужить улыбку хозяина, выпросить отсрочку. Ее внутренняя речь сначала была спазматической. «Я заслужу свободу. Я буду полезной. Я буду работать и терпеть. И он отпустит меня, когда решит, что я достаточно платила». Затем фразы начали звучать ровнее. Она научилась превращать страх в расчет, унижение в товар, который можно продать, если нужно. И вот тогда появился отвратительный поворот. Мысль, что спасение одной души может стоить другой. Она не стала открыто говорить о том, как это может выглядеть. Ее предложения были завуалированы, говоря только о людях, что можно было бы использовать, или альтернативных ресурсах. Но в ее глазах уже читалась охота. Если он примет их, значит и она выживет. Внутри нее кипел торг. Фамильная честь против голого выживания. Память о тех, кого она ломала, растаяла под тяжестью сегодняшнего ужаса. Моральные табу, которые у нее были воспитаны как тончайшая эмаль, одна за другой отпадали, как облупившаяся краска. Страшно, стыдно, но зачем умирать ради идеала, если можно жить? Кирилл наблюдал. Он видел, как черты ее поведения постепенно изменялись. Плечи поникли, улыбка становилась редким явлением, глаза часто влажными. Он слышал уступчивые слова, и это плело вокруг него сеть. Сеть не из скандалов, а из обещаний, из долгов и благодарностей, что растут как плесень в углах старого ангара. Он принял ее предложение не как милость, а как подтверждение. Теперь можно двигаться дальше. Теперь под контролем будут не только ее движения, но и ее выборы. И все же он не успокаивался. Наученный горьким опытом, он понимал, что тот, кто соглашается на все ради жизни, еще может вонзить ему нож в спину. Поэтому все ее действия он принимал с долей предосторожности. Каждый подарок, каждая альтернатива, каждое имя, которое она называла, он складывал не в корзину планов, а в карман наблюдений. Он видел в ее рвении не столько искупление, сколько попытку купить жизнь, и потому нагружал ее все новыми задачами. Не чтобы разорвать окончательно, а чтобы проверить, как глубоко она готова идти. Ее первая практическая уступка была не спектаклем, а тихим мерзким соглашением. Она предложила ему не курировать чью-то продажу в правах, не вывешивать плакаты и не называть адреса. Она предложила встретить их, подговорить, подвести. Подвести к той двери, где человек согласится на сделку. Она не называла имен вслух, это прорастало в жестах, в электронных ведомостях, в тех немногих словах, что ей было позволено шепнуть в ушко торговцу. Когда в ее голосе появлялась деловая сухость, то в нем уже не слышалось ни гордости, ни боли, лишь расчет и машинальный холод. Внутри нее это происходило как предательство самого себя. Первые ночи после таких действий она проводила в полуобморочном состоянии. Не от физического труда, а от нравственного удушья. Сны превращались в зеркало. В нем она видела себя с тех пор, как была ребенком. Гордая, высокая, над миром. И теперь лист бумаги, на котором кто-то ставил подпись и забирал часть ее мира. Она пыталась обосновать эти поступки. «Если я подведу им людей, возможно, они дадут мне то, что обеспечит мне свободу. Возможно, я смогу вернуть то, что потеряла». Бизнесу выживания нужны были миллионы рационализаций, и она быстро научилась их выстраивать, как кирпичи крепостной стены вокруг себя. Ведь сейчас ей категорически не хотелось, чтобы кто-то посторонний пришел на ее место, так как торговцы могли легко предоставить Кириллу других специалистов и даже с доплатой, лишь бы забрать ее себе. В рынке сплетни как ножи, и в этих сплетнях торговцы увидели шанс. «Всегда есть тот, кто знает, где найти дешевую рабочую силу», — говорили они между собой, и слухи медленно споили тех, чьи судьбы теперь мерцали не как жизни, а как товар. Она давала им не инструкции, она давала ключи понимания, где искать тех, кто был уязвим, кто мог согласиться на бедную жизнь ради еды и крыши. Она предлагала слова и связи, которые снимали маски с нужных лиц. И потому однажды, на рассвете, Кирилл увидел, что их дела начали продвигаться не для него одного, а также и по ее тихому импульсу. Эта работа отмщения, если так можно назвать ее, стоила ей души, так же, как ранее стоила жизни другим. Внутри нее тлел алкоголь из стыда и облегчения. Она спаслась, но для этого была готова отдать других. И с каждой сделкой ее лицо теряло черты прежней гордости. В зеркале она видела бледную фигуру, похожую на свою тень, которая не знала, каким правом облачена в жизнь. Кирилл считал это достаточной оплатой. Он не радовался, не торжествовал. Это было скорее подтверждением метода. Ломая разум и логику, он натаскивал ее на определенный ритм рабства. Но не в лоб. Он работал с ее страхами и логикой выживания, превращая их в механизмы управления. Он всецело контролировал корабль. Теперь все движения и шаги Сейрион тоже попадали в зону его влияния. Когда очередной торговец приносил списки рабочих рук, Кирилл холодно просматривал их, не задавая лишних вопросов. Когда она шептала предложение и оправдание, он записывал интонации, ждал, проверял. Он не обещал свободы. Он давал еще одну задачу, еще одно обещание. «Заработаешь? Подумаю». И это «подумаю» звучало для нее как приговор и как надежда одновременно. Временами в хрупкой тишине она пробовала представить себе иное будущее. Не продажа, не подлость, не сломанная гордыня, а именно медленное искупление. Она пыталась уверять себя. «Когда мы уйдем отсюда, я сделаю все, чтобы все вернуть. Я выкуплю их. Я помогу уйти тем, кого подвела». Но эти обещания были внутри ее, как тонкая нить, легко рвущаяся. Потому что выкуп – это деньги, и деньги стоили ей чести. А честь – та самая, что у нее отняли не сразу, а по капле. И вот итог этой новой жизни. Она стала инструментом собственного спасения и одновременно орудием разрушения для других. Она умела теперь быть мягкой продавщицей надежд, умела подписывать души за мизерную плату. Ее язык стал тонким, торговец в ней – холодным. И чем в большей степени она мастерила свои сделки, тем глубже падал ее внутренний голос. Тот самый, что однажды говорил ей, что колебаться между гордостью и унижением – не выбор для эльфа. А Кирилл, глядя на эту трансформацию, ощущал удовлетворение, но и некое пустое отвращение. Он получил инструмент, стал обладателем не только ключей к ИИ, но и ключей к людям, к их выживанию и их продаже. Это давало власть, а власть глотала себя в собственной пустоте. Чем больше он имел, тем тяжелее было держать в руках свое собственное лицо. И в этой чаще власти и пустоты они оба теперь жили, связаны не столько цепью и ошейником, сколько сухой, тугой ниткой взаимной зависимости и взаимного разрушения. Ночь опустилась, и ангар зашумел старой железной жизнью. Сейрион легла в отсеке, аккуратно свернулась в одеждах, и мысли ее, как мотыльки, жгли крылья о резкие лампы страха. Она заснула быстро, но сон был пустым, и когда утром вставала, в ее лице уже не было прежней резкости. Было только то, ради чего она продалась. Расчетливое терпение, готовность к новой сделке, желание продлить этот хрупкий контракт с жизнью любыми средствами. Наконец, когда последние сварочные дуги затихли, и воздух ангара перестал трещать от электричества, из-под рук дроидов и под ногами людей поднялась другая тишина, та, что бывает после рождения. Они работали над этим рождением неделю, а может быть и месяц. Для вольной станции это было неважно. Здесь дни тянулись, как рельсы, и время отмеряли не стрелками, а делами. Когда же все закончилось, в ангаре лежал не просто кусок железа, а почти живой организм. Корпус корвета «Огров» теперь буквально обвитый эльфийскими технологиями и пропитанный духом модернизации, теперь дышал новой кровью, модулями, что пришли с донорского корвета, с аккуратными панелями и блеснувшими, как чьи-то белые кости, интерфейсами. «Троян» — так он прозвал свой корвет. Кирилл, прижав ладонь к холодной броне и прочитав в ее холоде имя и роль. Имя звучало не только как шутка, а как завет. Корабль должен быть обманом для врагов, презрением для преследователей и домом для тех, кто окажется внутри. И работа над ним была оконченным ритуалом. Внутри было устроено все по-новому и в то же время по-старому. Формы корпуса сохранили грубую военную осанку огров. Но внутренности наполнились изящной логикой эльфийских схем. Аккуратные контуры проводов, ювелирные охваты модулей, зеленоватое свечение анодных струн. Дроиды перекладывали запечатанные мешки с инструментами, последние адаптеры задвигались на места, и ИИ, теперь уже под контролем Кирилла, шептал своим электронным голосом результаты тестов. «Контуры устойчивы, щит синхронизирован, жизнеобеспечение в норме». Жилой отсек, 10 кают, выстроенных аккуратными рядами. Каждая маленькая, но добротная. Их можно было представить как комнаты в гостинице для призраков. Тонкие шторы, которые днем ловили свет от ламп, полки с ремнаборами, подвешенные в идеальном порядке, и по одной личной полке у каждой каюты для мелких предметов, тех самых, что напоминают человеку о доме. Каюты были не роскошны, не было там парчи и резных панелей, но у каждой был личный отсек с регулятором давления, достаточно крупный экран, изображающий иллюминатор, и достаточно большая складная койка. Кирилл продумал это так, чтобы экипаж мог быть и маленькой семьей, и даже полноценным кланом. Кто-то мог спать днем, кто-то ночью, и круг обязанностей перетекал без шума. Капитанская каюта была словно из другой истории. Просторнее, с панорамой на форму корабля в свете внутренней подсветки, с консолью через всю стену, где можно было заглянуть в сердце ИИ, но не вмешаться в его работу без ключа. Здесь был письменный стол, византийская лампа, этакая слегка нелепая роскошь на грубом судне, полки с картами и кресло, которое поворачивается не от силы пружины, а по привычке того, кто привык принимать решения. Капитанская каюта имела небольшую зону отдыха, где Кирилл однажды сел и позволил себе подержать в ладонях одну из тех шкур. Память о сделках, что привели сюда. В этом кресле он экспериментировал с расстоянием власти. Близко и тепло, но всегда настороже. Грузовой отсек был по-настоящему масштабен. Широкий, низкий, с рельсами, на которых двигались круглые ложементы. Здесь можно было уместить и ящики с припасами, и ловушки, и те самые грузовые тушки, которые могли понадобиться для торговли или выживания. Пол отлит из броневого сплава с зернистой насечкой. Верхние люки были рассчитаны под магнитные зажимы для дополнительного оборудования. В одном углу, под защитным панцирем, лежали запасные бронеплиты, в другом – свернутые в рулоны топливные мешки-цистерны, которые можно было быстро установить в магистраль при долгом переходе. Вооружение на Трояне постепенно обрело очертания, несвойственные для его корпуса источника. Вдоль палуб установлено место для двух десятков турельных пусковых гнезд. Ровные круглые срезы в броне – каждая с электрическим интерфейсом и уплотнителем. Не все они сразу заняты были турелями. Некоторые предназначались для малой артиллерии, другие для точечных импульсных пульсаров, те, что Кирилл хотел видеть, короткие резкие вспышки против скоростных целей. Эта сетка орудий формировала коралловый ритм обороны. Если они будут все активированы, Троян становился барьером, если часть – экономным и хитрым маневром. Пусковые могли держать и нехитрые ложные цели, электронные мишени и дымовые заряды. И были предусмотрены места для модульных портов, чтобы при желании сдвинуть аппарат с фронта на тыл, с кормы на нос. Жизнеобеспечение располагалось в прочном цилиндре, укрытом броней и легкими эльфийскими декоративными панелями, словно рубашка на старом теле. Это был узел, который фактически защищал экипаж, кормил его воздухом, водой и надеждой. Резервуары воды, фильтры тонкой очистки, резервные станции регенерации кислорода, переработчики – все было рассчитано на автономность в долгом переходе. Кирилл смотрел на показатели и позволял себе редкую гордую улыбку. Тот самый модуль, который они пересадили из эльфийского корвета, по сути, сделал Троян домом для жизни, а не только машиной для прорыва. Энергетические шины соединяли этот узел с двойным генератором силового поля, и алгоритмы ИИ пели в такт. Баланс стабилен, резервы на уровне, щиты готовы. Когда система управления встала на ноги, когда последние бифуркации кодов и лейблы доступа были синхронизированы, когда ИИ принял новую карту распределения задач и когда голоса дроидов дали мелодию нормальной работы, корабль прошел свою первую комиссионную проверку. Показатели вибрации в норме, тепловые графики не показывали аномалий, канал гидравлики был герметичен. Сам факт, что Троян после всех вставок и замещений ожил как единый организм, показал, что переработка не была напрасной. Он был тем, чем Кирилл хотел его видеть. Быстрым, прочным, хитрым и способным проскользнуть мимо множества сетей. Потом наступило время для полного переезда, из которого они не делали особой церемонии. Коробки с вещами, мешки с провизией, несколько личных предметов. Реликвии из прежней жизни или вырезанная руна на браслете. Все переносили в новый дом. Две каюты обрели владельцев. Эльфийка получила одну из кают у кормы, рядом с машинным отсеком, чтобы быть ближе к тому, что ее теперь определяло. Она переставляла свои вещи неохотно, будто складывая пугающие воспоминания. Но работа требовала присутствия, и ее новые привычки, аккуратность, тщательность, дали ей размеренное место в обиталище корабля. Место, откуда она могла наблюдать за машинами и учиться быть полезной. А Кирилл вселился в капитанские апартаменты. День, когда Троян встал, так сказать, на якорь в своей новой обители. На тихом причале, где никто не смотрел пристально. Воздух был полон запахов смазки и горячего металла. Внутри суматоха, выкрики, регистры. Но по ночам, когда все успокаивались и этот искусственный мир утихал, этот гибридный корабль, казалось, тихо вздыхал. Свет от приборов падал полосами, и в этом ровном мерцании Кирилл впервые почувствовал, что у него есть что-то, что можно назвать домом. И это одновременно тешило и тревожило его, потому что дом укрывает, а может и приковывать. Экипаж, который должен будет жить и дышать в этом доме, еще не был полностью укомплектован. Но крепкий каркас был готов. Десяток коек, пункт медпомощи, кухонька, склад, командный отсек, навигация с гордым антропоцентричным штурвалом, старой школы и новой техники, которая позволяла Кириллу и его новым людям делать выбор между тихим бегом и открытой битвой. И по его отсекам теперь слышались эхом шаги тех, кто теперь называл Троян своим домом. И эти шаги шептали обещания. Пусть в далеком будущем за ними последуют другие истории, но сейчас, здесь, была их общая тайна, их скрепа, их общая ложь о том, что свобода может быть куплена и переплавлена в сталь. А в глубине, под броней, в мягком свете индикаторов, где ИИ суетливо рассчитывал очередной цикл подзарядки, в каюте капитана Кирилл смотрел на карту звезд и думал о том, что его корабль, Троян, станет новым символом и одновременно с этим укрытием и оружием. И в этот миг за ним тихо прошел тот, кто теперь был ближе всего – Сейрион. Она посмотрела на приборы, на рабочие индикаторы – на свет, и на ее лице было то, что иногда называют сдачей. Не капитуляцией героя, а договором о выживании. Она понимала цену, и в ее глазах теперь жила не только память, но и рассчитывающее спокойствие. Пусть она потеряла многое, но в обмен она получила шанс. Шанс, который теперь был подвешен над ними обоими, как проволока, тонкая, острая и не прощая ошибки. Ночью, когда Троян уже почти дышал своей новой жизнью и в его броне закапал остаточный теплоотдающий ритм, Кирилл подошел к последнему акт-ритуалу – продаже того, что осталось от двух кораблей-доноров. Старые плиты, искривленные рамы, пыльные консоли с выцветшими шильдиками, тряпки, пропитанные машинным маслом и старой магией – все это лежало теперь словно на выносной могиле. Отдадут на переплавку, и поминай, как звали. Он смотрел на груды металла, как на чужие воспоминания, не церемонясь, а с той прохладной расчетливостью, что помогает держать в руках судьбу. Каждая плита была подписана. Откуда снята, какие следы сварки, какие метки на ней оставил огровский кузнец или эльфийский мастер. Дроиды аккуратно подхватывали обломки, перекладывали их на гравитрейлеры. Их движения были почти благоговейны. Металл отдавал тепло рук, и в этом тепле таилось ощущение конца. Он организовал вынос по правилам рынка. Наличие документов, официальная запись об утилизации, пометка «Небоеспособна». Все это делалось не из уважения к документации, а по необходимости. Все эти ведомости, даже электронные, это еще один занавес, который уберет лишние взгляды и создаст видимость, что дело как следует. Торговцам на свалке не было нужды в подробностях. Они брали железо и вполне привычно платили за этот хлам, хоть и высокотехнологичный. Сущую мелочь, но мелочь здесь складывается в весьма неплохую сумму. Торговцы на свалке были грубы, как всегда. Кривые улыбки, запах горелой смазки, глаза, что смотрели не человека, а товар. Но в их взглядах теперь была не только жажда наживы. В их руках жизнь становилась нервной, как струна, которая недавно была перерезана и теперь дрожит. Те, кто несколько ночей назад с молниеносной жадностью покупал шкуры, теперь смотрели иначе. Они требовали большего, шептали о не только шкурах и особых вещах. А их слова стучали по нервам Кирилла, как камни. Он слышал в их шепоте угрозу и послание одновременно. Купили и выжидают. Было в том напряжении что-то настойчиво хищное. Им явно хотелось не только товар, но и продолжение игры. Еще шкур, еще тайников. Может быть, даже того самого живого товара, о котором кто-то мельком говорил. И эта жадность, эти жуткие голодные взгляды заставили у него сжаться сердце. Он понимал, что оставаться здесь дальше было уже опасно. Рынок не любит тех, кто выходит из игры сам по себе. Рынку нужно платить свою цену и очень часто измерять ее своей собственной кровью. И был еще один знак. Старый боевой дроид, что он арендовал для создания видимости охраны. В первые дни этот громила на гусеницах ровно стоял у входа и рычал на всякий взгляд, как каменная скала. Но теперь дроид начал глючить. Отрывистые паузы в его патруле, короткие завывания, когда его сенсоры тускнели на доли секунды, как свеча, что задувают. Иногда он будто отключался и снова включался. И это случалось в определенные часы, когда торговля на свалке шла в пик. Это уже не были банальные сбои. Сейчас у Кирилла появилось стойкое ощущение того, что кто-то старается влиять на его механику, чтобы взять его под свой контроль. Кирилл заметил это и не стал драматизировать. Он не выказывал страха и не метался. Но в его голове слова складывались в рисунок. «Кто-то интересуется тобой и тем, что у тебя есть». Он приказал дроидам выгнать остатки с причала, загрузить старые блоки на трейлеры, заставил их переместить в ночь под прикрытием тумана и звуковых глушителей порта. Лица грузчиков в ту ночь казались ему искаженными, как тени на старой иконе. Все улыбались, но все эти улыбки нервно дрожали. Еще до того, как последний ящик с консолью покачнулся на тросах, он дал сухой приказ ИИ: «Перенеси логи и очисти видимые следы операции». Искусственный интеллект, который теперь тоже отзывался на имя Троян, провел зеркальную работу, не технически описывая, а художественно. Как тот, кто стирает картины старого мира, чтобы на его пляже не нашли следов. Кирилл понимал, что бумага и деньги – это язык, который переведут. Но решающий инструмент – это тишина и скорость. Потому он и не стал ждать торговых претензий. Он принял решение. Им пора было покинуть эту станцию. Решение было похоже на математический акт. Себестоимость оставаться здесь была куда выше, чем стоимость срочного отъезда. Ему не нравилось, что торговцы стали нефрендли. Не нравилось, что охранный дроид начал терять сознание. Это значило, что кто-то может получить возможность извлечь из ситуации то, чего он не желает. Пора убирать троян от этого причала и покинуть данную гоблинскую станцию и уйти в те сегменты пространства, где их следы теперь затеряются под звездными ветрами и пылью. Подготовка к отлету была короткой и прерывистой. Он распределил обязанности – нанять группу очистки, чтобы убрать следы от сварки и топлива, управляющему доков оформить отгрузку как перемещение утилизационного груза, а также закончить здесь все, чтобы спокойно отбыть в выбранном направлении. Все это было сделано не по бумажке, а по интуиции. Быстро, тихо и без лишних свидетелей. Вечером, уже практически перед отлетом, он прошел по Трояну, как по дому, перехватывая рукой холодный металл поручней, вдыхая запах свежей краски и смазки. В каютах свет был приглушен. Эльфийка, теперь уже тихая тень, стояла у кормы, и в ее глазах играло ожидание. Она уже поняла, что они уезжают не просто ради суммы в кредитах, а ради жизни в другом ритме. Перед уходом Кирилл еще раз осмотрел боевого дроида. Тот в этот раз вел себя почти штатно. Но когда он выключился на минуту, Кирилл поймал в его логах едва заметную волну попыток внешнего доступа. Недетализируемую, просто чувство чужой руки. Это усилило его решимость. Он не будет торговать с тем, кто может позволить себе такие игры. На причале все было готово. Грузовые платформы с металлом уже уехали, машины сбора поплыли по рельсам. И Троян стоял как зверь под палящим солнцем, готовый к прыжку. Он дал короткий приказ ИИ. Собрать, замкнуть контуры, выравнивание напряжений и в путь. Последние минуты на станции проходили как съемка из другой жизни. Знакомые силуэты, фонари, тени и странный запах, смесь озона и жареной рыбы с рынка. Торговцы на свалке еще суетились, делили прибыли и жалели, что не успели купить больше. И в этом их жадность отдалялась от них, как пелена. Когда Троян оторвался от причала, это было тихое, почти интимное действие. Активированные двигатели вздохнули, система управления подправила курс, и обновленный корабль скользнул прочь от причальной станции так, как скользит ладья в утренней дымке. Кирилл стоял на мостике, взглядом считывал линии звезд, и в груди у него сидела смесь облегчения и предчувствия. Они отбыли от этого места, но след остался. Перед тем, как полностью уйти из радиуса станции, он дал еще одну команду ИИ, чтобы тот постарался сохранить то, что важно, и уничтожил все то, что может привести назад. Это было скорее актом ритуального разрыва с местом, чем техническим трюком. Он хотел, чтобы их прошлое здесь не было катализатором проблем в будущем. И когда Троян запустил гиперпрыжок, и звезды превратились в брызги света, Кирилл позволил себе едва заметную улыбку. В задней части сознания шевелилось беспокойство. Торговцы, дроид, шепоты рынка – все они оставались пулей в его памяти. Но сейчас впереди была дорога, а вместе с ней новая сцепка обязанностей, новых рисков и, может быть, новые правила игры. Он знал, что покинуть станцию – это только момент. Игры на рынках не заканчиваются никогда. Просто меняются поля и фигуры. И в этом, возможно, и заключалась единственная уверенность в том, что пока Троян – носил их всех, пока ИИ считался его собственностью, пока дроиды слушались, он имел шанс. А шанс – это то, за что стоит жить и при необходимости продавать металл. А когда Троян уже покидал радиус станции, сенсорный комплекс корвета начал фиксировать весьма своеобразные аномалии на причале, где еще совсем недавно стояли два донорских корпуса и грузовые платформы. Датчики ИИ зафиксировали дрожание света, вспышки перемещений и некоординированную активность. Это была не обычная суматоха, а спешка, почти паника. Судя по данным сенсоров, торговцы, которых Кирилл провел на аукционе со шкурами и металлическим лотом, решили действовать. Они попытались мобилизовать своих наемников, чтобы догнать или хотя бы проверить оставшиеся корабли. Но в их планах была ошибка. Они забыли о том, что один из дроидов, предназначенных для охраны причалов, остался на месте и активизировался в момент, когда чужаки вторглись на территорию, за которую он отвечал. Тот самый боевой дроид, все еще стоявший у причала, с которым столкнулись бойцы торговцев, был старым, но продуманным механизмом третьего поколения и имел бронированный гуманоидный торс на гусеницах с пулеметной установкой вместо головы. Его сенсоры, хотя и устаревшие, сработали как следует. Он мгновенно перекрыл подход, выдал предупредительные сигналы и открыл огонь по первым, кто пересек черту. Боевые расчеты слабого вычислителя дроида оказались достаточно точными, чтобы парализовать группы нападавших, не разрушая инфраструктуру причала полностью. ИИ Трояна все это время анализировал ситуацию. На экране появлялись линии движения врагов, зоны поражения и остаточные маршруты маневра дроида. Стало ясно, что вмешательство внешних лиц привело к непредсказуемой ситуации. Дроид не принадлежал Кириллу напрямую, но действовал строго по протоколу, так как он был должен охранять причал и чужую собственность. Все это было проплачено парнем заранее. И теперь он выполнял свою функцию. Попытка напасть на чужую территорию обернулась для нападавших настоящей катастрофой. Поврежденные бойцы, потерянные инструменты и перепуганные торговцы, которые теперь вынуждены будут отчитываться перед хозяевами причалов. Кирилл наблюдал за этим через сенсорный комплекс, почти улыбаясь. Его уход вызвал эффект домино, и дерзкие торговцы сами угодили в ловушку. Он видел, как они суетились, пытались вывести своих бойцов из-под огня дроида, но тот действовал слишком быстро и слаженно для того, чтобы кто-то смог прорваться. В этот момент становилось очевидно. Сунув свои наглые носы в чужую зону ответственности, торговцы теперь сами создали себе проблемы. Данные о повреждениях и потерях уже фиксировались в системе охранного дроида. А хозяева причала наверняка будут крайне недовольны. Каждое движение, каждая попытка обойти протокол теперь обернулась против них. Для Кирилла это было не просто зрелище, а практически полноценный урок. Правильная расстановка сил и даже старый, на первый взгляд, несовершенный дроид способен превратить дерзких соперников в пешки чужой игры, если они неправильно оценивают чужую территорию. Смысла вмешиваться самому не было. Он оставил все на автоматическую систему и на осторожность дроида. А Троян спокойно скользил прочь, оставляя за собой дымку тревоги и несостоявшейся жадности. Когда Троян окончательно отошел от причала и покинул плотную зону станции, его мощные двигатели начали равномерно разгонять корабль. Парень тщательно проверял все системы, линии передачи энергии, работу двигательной системы, стабильность гипердвигателя и согласованность работы двойных силовых щитов. Все работало идеально. Внутри каюты и на мостике царила сосредоточенность. Каждый модуль проверен, каждая связь отлажена. Сенсорные комплексы фиксировали покидаемое пространство. Далекие огни станции постепенно терялись за гладкой оболочкой броневых щитов, отражая слабое свечение маневровых импульсов. Троян набирал скорость, плавно уходя в разгон, почти растворяясь в окружающей тьме космоса. Кирилл чувствовал, как плавное ускорение обволакивает корабль, как будто сам корпус дышит пространством, а ИИ шепчет через интерфейс о стабильности систем. Внутри ИИ фиксировал изменения энергетических потоков, корректируя баланс двигателей и распределяя мощность на щиты, жизнеобеспечение и оружейные системы. Эльфийка, все еще находящаяся в замешательстве от событий на станции, молча наблюдала за плавной работой корабля, ощущая, что теперь Троян – это ее новая реальность, где она лишена полной свободы действий. Парень слегка улыбнулся, глядя на показания датчиков, что проецировались на экраны. Точный расчет траектории, минимальное время перехода и плавный вход в гиперпространство. На панели мигнули координаты. Первый прыжок прошел. Троян исчез из обычного пространства, погрузившись в извилистые потоки гиперпространства, оставляя за собой пустоту. Несколько дней спустя, совершив еще один прыжок, они собирались изменить курс. На мониторах стали отображаться новые координаты. Территория орков, куда якобы они направлялись, была лишь прикрытием, той самой маской, временным путем для отвлечения глаз возможных преследователей. Те, кто осмелится попытаться преследовать их, попадут в совершенно другую точку карты, следуя за призрачным курсом, тщательно рассчитанным Кириллом. Именно эта хитрость давала ощущение полного контроля. Троян не только был быстрым и маневренным, но и стратегически защищенным от преследования. Никто не сможет предугадать реальную цель и траекторию перемещения. Кирилл оставался за штурвалом, но каждый прыжок в гиперпространстве подтверждал, что теперь именно он диктует правила игры, а за ним лишь пустота и миражи, которые сбивают с толку всех, кто захочет последовать. Мягкое мерцание навигационных панелей и ровное гудение двигателей стало символом полной свободы действий. Троян двигался в потоке гиперпространства, оставляя за собой прошлое, тревогу торговцев и уверенность, что любая попытка догнать их будет тщетной. Именно этим Кирилл создавал неуловимость. Корабль был не просто инструментом, а стратегической хитростью, живой маскировкой, способной направлять внимание врагов туда, куда нужно ему, а не им.